Избранные, лучшие стихи Владимира Филиппова по изданию 2023 года. Читает автор. Да здравствуют стихи неврозы, стихи-смешки, стихи-занозы, спасут нам души от проказы, стишки-грешки, стишки-заразы. Год. И заиграли вальс гитары, как будто в сполохе пожаров лучи прожекторов метнулись и в ритме вальса покачнулись. Вальс, вальс, старинный вальс, вальс всех закружит нас. Вальс, вальс, старинный вальс, вальс, вальс, вальс. Кружатся в вальсе все, смеются, а у старушки слезы льются. Ведь вальс с солдатами в окопах прошел почти что пол Европы. И не страшны ему столетия, и войны не страшны пожары. Ведь это память человечья, и плач старушки, и гитары. Вальс, вальс, старинный вальс, вальс всех закружит нас. Вальс, вальс. Старинный вальс, вальс, вальс, вальс. Замри, мой друг, над обелиском, пусть тихий вальс тебе звучит, и голову склонивши низко, ты о погибших помолчи. Год. За слабость мимолетных чувств прошу тебя, прости. Не смог из сердца вырвать грусть, но сколько ни проси, назад я не вернусь. Прости, что выплеснул себя, излился не впопад. Прости, хотя, быть может, я совсем не виноват. Летать за облачные дали, мечтать и песни петь, с тобой мы вместе не могли. Прости, но мне уже лететь, а твой удел быть здесь. 1977. Нити волос струятся на плечи, на девичью грудь. Тебе уже 19, и детство уже не вернуть. Смотрю я глазами, глотая до капли последней тебя, а ты, словно облако, таешь в небесном безбрежье клубясь. Растаяла, в небе прозрачном растаяла, но для меня ты вспыхнула в сердце горячим звездою закатного дня. Тебя я вернуть не желаю, в мечте свои чувства гублю. За это тебя презираю, за это тебя и люблю. За это безмерно тоскую, казнюсь и душою парю. Твой образ в душе я целую, за слабость себя же корю. И тут же ловлю я губами изгибы припухлые уст. В небесную синь под бровями я как очарованный мчусь. Но если немного быть честным, я чувствую снова себя невольником дивы небесной. Я снова в плену у тебя. Мечту, словно жизнь, покидаю. Ты кара навеки моя. И оттого я страдаю. И радуюсь этому я. Растаяла. Только память рисует мне образ твой. И за моими стихами увидит тебя и слепой. Ведь в памяти перебирая, я знаю, что все же не зря. Люблю я и презираю, страдаю и радуюсь я. 1978. Радуга. Не смотри безучастно, дождь почти перестал. Над речушкою властно мост сияющий стал. Не телеги опора, не подпорка ногам, то услада для взора, ра-ду-га. В яркий колор одета эта страница света, смотрит чуть свысока, ра, ра, ду, дуга. Ты, родная, не сетуй, пряча в сердце восторг, дарит радости лето пламенеющий взор, и коней непокорных ты уздой запряги, видишь взгляд непритворный, ра, ду, ги. Небо раскололось от удара, слух надрывной песнью сверля, и запылыхало, задрожало, вздыбилась натужена земля. В непонятно сероватой массе все смешалось в копоти огня, кровь и человеческое мясо, и кусочек самого меня. Что с того, что я родился позже? Что с того, что позади война? На Смоленщине, в Литве и Польше до сих пор земля обогрена. Что с того, что пеплом опаленный смешан с той землей совсем не я? До сих пор ночами плачут клены, и рыдает до сих пор душа моя. Семьдесят девятый год. Мчатся тройки, снег искрится, смех и радость, и печаль. Проводы зимы, сестрицы, мне ее немного жаль. Пирогами и блинами вслед за песнею стихами будем зимушку венчать и сударыней почтенной всенародно величать. День сегодня просто чудный, снег на улицах парит, на площадках детских людно, парк для всех тот день открыт. Позабавимся снежками, сбросив пару лет с плеча, и попробуем с друзьями вкуснотищу калача. На коньках мы лед чертили, и на лыжах мяли снег. Что ж, зиму мы проводили, тройки замедляют бег. 2 Над озером пустынным склонила лик луна. Русалкою игривой любуется она. Распущенные волосы, полуразвратный взгляд. На крик ее призывный вновь рыбаки летят. И, наигравшись в волю, русалка загрустит. Избранник очарованный в подводном царстве спит. Все так же одинокая, она скользнет на дно, и лишь воспоминание останется одно. 2 Я разлучаюсь сегодня с тобой. Будто нырнуло вдруг вниз головой солнце в безбрежно бурлящее море. Ринулись к берегу шумной гурьбой волны в своем бесноватом задоре. В раскинувший крылья багровый закат вонзился прощальный зеленый луч, и небо охватывая, следом летят свинцовые лапы косматых туч. Размазанный манит меня горизонт. Что там ожидает, пока я не знаю. Быть может, подхватит мой парус муссон и вдаль понесет, заглушив крики чаек. Шум несмолкаемый, рвется прибой в небо, раскаленное непогодой. Я разлучаюсь сегодня с тобой не навсегда, но на долгие годы. 3 Я не прошу прощения, нет больше ерунды. Да, было увлечение, растаяло, как дым. Все, что случилось, к лучшему. Родная, не грусти, я не прошу прощения, но ты меня прости. Я не прошу прощения, свершенного не жаль, не скроет мук навеянных прошедшего вуаль. Все, что случилось, к лучшему, родная, не грусти, Я не прошу прощения, но ты меня прости. Я не прошу прощения, но сердце не томи. Судьбы хитросплетения ты без хулы прими. Все, что случилось, к лучшему. Родная, не грусти. Я не прошу прощения, но ты меня прости. Год. Как-то вечером гитару взял. Взгрустнулась. И рука случайно струн тугих коснулась. Вдруг душа от боли застонала, вспомнил вдруг, что помнила гитара. Вспомнил дым давно утихнувших сражений, радость от победы, горечь поражений. И сквозили, будто в тихом переборе, слезы от былого, от радости и горя. Вспомнила гитара песни лет военных, пыльные дороги от Москвы до Вены. О задорном парне с грустью рассказала, как сраженный пулей на траву упал он. Вскрикнула гитара, захлебнувшись песней, что не смог докончить парень с красной пресни. Мать родную, землю, обхватив руками, он застыл навеки, обратившись в камень. Пусть гитара плачет, пусть о нем горюет, за него сегодня песню допою я. В комнате притихшей, еле струн касаясь, мы с гитарой вместе о прошлом вспоминаем. 2 Эта ночь, как день, блики на воде. Эта ночь, как день, повсюду и нигде. Белая, как будто бы не ночь, но никто не может мне помочь в череде потерянных зевак вдруг заметить свой заветный знак, знамение. К сожалению, скрыт во мгле знакомый силуэт, и в прошлое, увы, возврата нет. Эта ночь, как день, блики на воде. Эта ночь, как день, повсюду и нигде. И опять брожу я сам с собой в городе над сонною Невой. Грусть моя хронически пуста, а судьба читается с листа, измятая в заплатах вся. В замызганном забыто кабаре, где нудит гитарное баре, не войти, душа моя, тебе в опустевший от разлуки дом. Значит, пусть любовь, горя она огнем, навсегда останется в былом. Эта ночь, как день, блики на воде. Эта ночь, как день, повсюду и нигде. Как бы ни стараться не уснуть, по судьбе секирой полоснув, ослепила эта ночь меня сполохом палящего огня, и как в бреду я вновь бреду, а вместо звезд мерцают мне во след блики непотухших сигарет. Не войти, душа моя, тебе в опустевший от разлуки дом. Значит, пусть любовь, горя она огнем, навсегда останется в былом. Эта ночь, как день, блики на воде. Эта ночь, как день, повсюду и нигде, освещает Невские мосты, разведенные, как я и ты. 2 Я жду заветного, пугаюсь, нежданного принять боюсь. В догадках я своих теряюсь, с решением не тороплюсь. Живу, дышу и упиваюсь своею призрачной мечтой. Услышать музыку пытаюсь за безграничной чертой. Я жду к мелодии причастия, но не хочу растаять в ней. И свою душу рву на части, загнав 3000 коней. Я жду, опутав недоверьем свою нелегкую судьбу. Из крыльев опадают перья. Святым быть больше не могу. Год. Время отмеряет свой ход, каждому свое, и большего оно никому не дает. Безжалостным шагом идет и идет. Кто держится, живет. Ну а кто отстает? Коль молод ты, полон ты жизненных сил. Ну а если ты в старость уже угодил? Время рвет и бросает, и просто берет. Мы не боги, и каждый из нас устает. В этой гонке без финиша время не ждет. 1982. В любви не нужно громких фраз, не нужно красноречия. Все скажет блеск влюбленных глаз, друг вспыхнувших при встрече. И не мечтаю ни о чем, глаза твои смотрел бы, и музыка текла б ручьем, и возносилась к небу, словами чувств не заменить. К чему пустые фразы? Ты лучше на меня взгляни, и все увидишь сразу. Молчи, любимый, молчи, не нужно слов напрасных. Пусть лучше музыка звучит во взглядах наших страстных. В любви не нужно громких фраз, не нужно красноречия. Все скажет блеск влюбленных глаз, друг вспыхнувших при встрече. 1983. На прощание прощение. Мы с тобой огонь и вода. Это лучше гораздо, чем тление. Только в жарком пылу исступления этот пыл остывал иногда. Потому что две разных стихии не умеют друг друга понять. Даже если все чувства остыли в этом загнанном призрачном мире, не к лицу своих чувств проклинать. Наша встреча, как медленный танец, вместо музыки звонко станет, только в лету прошедшее канет, и мелькнет на потухшем экране твой задумчивый силуэт. Получи на прощание прощение, и, конечно, прости и меня. Будем помнить прощание мгновения, ритм взволнованной сердцебиения, горечь, слезы и боль того дня. 1983. Ты слышишь, как в роще березы звенят? О чем-то своем меж собой говорят. Ты вслушайся, вникни, корням просочись, живительной влагой для них обратись, пусть выпьют тебя. По стволам потечешь, и сам ощутишь мимолетную дрожь от легкого вздоха забытых полей. Услышишь, как в роще поет соловей, как звонко смеется веселый родник, и как собираются в месяцы дни. Природа, ты слышишь ее недоверчивый вздох? От этого вздоха я чуть не оглох. 1984. Я не могу избавиться от тени, за мной повсюду шлындает она. Пытаюсь убежать я, тем не менее она по-прежнему со мной и мне верна. Я в тень свою стрелял из пистолета и, убегая, загонял коней, но вот чем ближе приближался к свету, тень становилась четче и плотней. Возможно, зря от тени убегаю, и тень пусть негатив мой заберет, а я в себе неверие растерзаю. И дух свободный вера вознесет. 1983. Скажи мне, как спокойно спать, укрывшись сонной тишиной?

и сама любовь, и желание, и укор. Как избавиться от судьбы такой? Вроде по уши мы влюблены, только ты с другим, ну а я с другой, и внимательны мы, и нежны. Вроде надо бы взять решительно и судьбу свою переписать, только связаны все мы нитями, и от этого не убежать. Дорогая ты моя женщина, помаши на прощание рукой, мы с тобою разлукой повенчаны, и надежды, увы, никакой. Трепет рук твоих говорит без слов, и глаза горят, как костер, в них и страсть, и пыл, и сама любовь, и желание, и укор. Осеннее. В твоих объятиях задыхаясь, я исповедуюсь, не каюсь. Пусть катим смех да совесть снег, что выше всяческих потех. То, что случилось, вымучено в каком-то бредовом припадке, ревностью булыжной вымощено и выпито без остатка, думами в нас тукатано, напоено горем в умат оно, словами растерзано дерзкими, запретов задавлено дверками. Мы словно в бракованном зеркале, поступки свои исковеркали. Что тут решать? Все решено тобой и мной давным-давно. Ты и я, тень одна, но между нами растет стена, и в недоумении не води плечами. Это не прощение, прощание. Мы пока вдвоем, но надолго ли? Завертело нас кривотолками. Это все не блажь, не затмение, просто, может быть, осеннее. Я в твоих объятиях задыхаюсь, не вернуть хочу, прощаюсь. Помолчи, любимая, не спеши с речами. Это не от гордости, а от отчаяния. Остаться в былой кристальности. Двигается шкала, изменяется содержание. Рухнувшая вдруг скала погребет под обломками чаяний, кем-то ревностно оберегаемое, все запретное, недосягаемое, недоступное даже желанию, но вопреки желанное. Все покроется легкой тканью, незабвение, забывание. И при этом, мечта моя, не рукоплещите банальности, погрести под обломки себя, чтобы остаться в былой кристальности. Две даты. Да, мой друг, я здесь. Да, мой друг, я здесь, где две даты мои ты сможешь прочесть. Да, мой друг, я здесь. Между датами этими целая жизнь, пусть недолгая, только успела спожить. Да, мой друг, я здесь. Приходи, посидим. Здесь я один, и без слов мы друг другу в глаза поглядим. Да, мой друг, я здесь. Я здесь. Обо многом с тобой помолчим. Что речь? Лицемерие кирпичи снимем с плеч. Да, мой друг, я здесь. Я здесь. Через время летящая мысль. В этом горькая правда и смысл. Мой крест. Да, мой друг, я здесь. Я здесь. Постарайся, мой друг, в моем взгляде понять, что словами при жизни не смог я сказать. Впрочем, нет, не хотел. Что слова? Где граница меж правдой и ложью? Разграничить того невозможно. Зная только, что без разговора верить можно безмолвному взору. Да, мой друг, я здесь. Я здесь. Да, я тут. Но даты врут, мои мысли живут, а даты врут. Между ними мы бренное тело влачим, а потом приговор нам выносят врачи. Но даты врут, оболочка пустая, не стоит страдать. В мыслях наше бессмертие. Приходи помолчать. Я добровольно ввергнулся в мир грез. Так проще. Черно-белая картина, согретая теплом остывшего камина, вдруг голубеет. И ни лжи, ни горя, и ни слез. Какая благодать! Все в искаженном свете. Каков оскал, прошу прощения, улыбка. Здесь все непрочно, ненадежно, хлипко. Как в траурном паком кабриолете. Плата. Мне бы твой взгляд, слово, губ прикосновение, мне бы тебе снова горячим лицом в колени, мне бы, упав замертво, очнуться в горячих объятиях. Мне бы начать все заново, но это не в нашей власти. Менять что-то слишком поздно, мы в разных живем средах. Всем сердцем я рвусь к звездам, тебе это кажется бредом. Наваливается на плечи проклятие былого плена. Что толку от нашей встречи? Я пламя, а ты пена. Обрушилась многотонно за наше безумство плата, свершенного беззакония разверзся бездонный кратер. И взглядом своим страстным, читая в глазах заката, шито по черному красным несбывшегося заплата. Откликнись! Отзовись, приходит час рассвета, я заструюсь ручьем, туманом разольюсь. Скажи, где прячет ночь очарование лета? Я отыщу его и допьяно напьюсь. Откликнись, отзовись, согрей меня дыханием, я в шепоте ветвей порхаю мотыльком. Скажи, где прячет день свою былую тайну, я отыщу ее, чтобы окунуться в ней. Отрешенно листаю, забывшись, газету. Для чего мне газетные факты? Пишут, как поживают на всем белом свете, только нет там ни строчки. Как ты? Хоть бы глазом одним, да в сырую купель, разорвав на клочки одежду. Не за тридевять прячешься, знаю, земель, а живешь, где жила, как прежде. Я застыл у магических цифр в плену. Только я ли тому виною, что люблю, как ни странно, тебя одну? Ну, а ты не всегда со мною. Желтый листок. Наш двор ухожен и в меру чист, порой может быть излишне. На древе жизни я только лист, но знаю жизнь не понаслышке. Да, я всего лишь желтый листок, для дерева экая малость. Пусть жизненный срок мой еще не истек, но мне не так много осталось. Истрепан ветром, палит дождем, за ветку крепко я цепляюсь. Мы все чего-то напрасно ждем, пока нас не настигнет старость. Порывом ветра подхватит меня желтый, отживший листок. Последний путь понесет стремглав, воздушный втянув поток. Промчит над шатром бледно-розовых крыш переплетение антенн. Бросит на сгусток заплаток афиш, на жесткий булыжник стен. На мокрый асфальт полечу кувырком, чтоб пасть среди листьев друзей. Раздавит подкованным каблуком какой-нибудь ротозей. Я многое видел, плодя кислород, пусть мне затеняли взор. Но вот я упал от осенних невзгод, и дворник сметает сор. Мы несемся в стремнине реки, раздирая на клочья слова. До тебя расстояние руки, но я чувствую, как ты права, что мы как никогда далеки. Отдаюсь на поруки судьбы, я тисками стихии зажат. Знаю, буду тобой забыт, но уже нет стремления назад в этот благоустроенный быт. Я обрушусь в ревущий поток, обрывая сплетение жил. Мое тело, как павший листок, и как будто бы вовсе не жил, а читался, и то между строк. Ты не верь, что о камне разбит, я нашел где-то в роще уют. Ты не верь, что душа моя спит. Я уехал. Да-да, я уехал в Бейрут, или куда там еще, да хотя бы на Крит. Я уехал, а ты про меня позабудь, без оглядки живи на былое. Ведь былого назад не вернуть. Будь здорова, живи запоем. Тьма. Имя твое — тьма. Не копай в словаре аллегорий. Твое имя — это ты сама, в прошлом радость, сейчас горе. Наши тропы позамело, не ищи уголка уютного. Всюду встретит себя зло, всюду вьюга бушует лютая. Расплываются в снежном облаке пятна глаз и волос сплетения. Как по темени бьют обухом твоих лживых слов полутени. Тьма без глаза, Илья слеп, чем грозит нам игра такая? Замурован в тяжелый склеп, я вслепую со злом играю. Но наставник мой слишком зряч, он хранитель благополучия. Он для зла и судья, и палач, всепрощающий зов при случае. Мой наставник меня хранит от поступков, порой необдуманных, но в груди моей не гранит, бьется сердце, притом безумное. Что советы мне? Им вопреки я плыву поперек течения этой бурной и злой реки, что несет за собой мучение. Я вгрызаюсь зубами в тьму, разрываю холсты одежные, разгребаю завалы мук и ломаю запоры надежные. У тебя до меня интерес, а до зла заинтересованность. Я в чужие ворота влез, обессилев в борьбе с засовами. Я пытался постигнуть тьму, за эскизом эскиз набрасывал, но на холст, вопреки всему, лился колор заката красного. Этот синтез тебя и пламени полыхает зловещим знаменем. Я смотрю, округлив глаза, на бесплотные тени зла. В этой партии сложный конец. Мощный смерч лепит тот-то невидимый. Руша связь годовых колец, он готовит концовку, видимо. Нужно вовремя отойти, вымыть кисти, палитру вытереть. Ничего не дано мне выправить. Мне игру не дано спасти. Год. Старый дом. Душа, отогретая светом ночного камина, скользнет забытьи на остывшую было кровать. Устало вздохнет о своем из угла пианино. Пожалуй, ему есть о многом о чем повздыхать. За долгую жизнь оно верно музыке служило, заботливых рук каждый день ощущало тепло, но чья-то чужая рука властно крышку закрыла, и время музыки на долгие годы ушло. Насупился двор, скособочилась мокрая крыша, дубовая дверь на задумчивый ветер ворчит. Печная труба, словно дворник простуженный, дышит и кашляет сажу, втянув из остывшей печи. Чужие подметки траву перед домом примяли, Колодец заплеван, ворота с петель сорвались. Вернувшись домой, вы едва ли б свой дворик узнали, но ваши глаза заморочены лоском столиц. Вы мерите версты, и вам до былого нет дела. Забыта музыка и клетка с певучим дроздом, забыта собака, что верно служа околела, забыт позаброшенный тихий родительский дом. Но гордость отбросьте, быть может, когда-то придется воротам проржавленным скрипом приветствовать вас. Прошу, никогда не мутите родного колодца, оно пригодится вам, верю, еще я не раз. Душа, отогретая светом ночного камина, скользнет забытий на остывшую было кровать. Устало вздохнет о своем из угла пианино. Пожалуй, ему есть о многом, о чем повздыхать. Последний шаг. Нам с тобою тесно на земле. Ты мой враг, причем непримиримый. Я в руке сжимаю пистолет. Счет пошел, судьба неумолима. Темнота сгустившейся прохлады сковывает дрожью мышцы ног. И к барьеру шаг последний надо сделать и нажать тугой курок. Ближе, ближе, четче аксельбанты, более сближаться нет нужды. Затаив дыхание, секунданты ждут развязки вспыхнувшей вражды. Вздрогнут на пределе чьи-то нервы. В этой стылой, загустевшей мгле будет для кого-то шаг, наверное, тем последним шагом по земле. Год. Магия ночи. Мой час, час для развлечения. Магия мышления, замри. Пусть твоя душа незримой тенью промелькнет над сполохом зари. Пусть твоя душа во тьме белесой обретет свою живую плоть. Пусть так будет, как душа попросит в эту заколдованную ночь. Мне не нужно от тебя признаний, обещаний слушать не хочу, мучить разговорами не стану, магии молчания научу. Пусть за нас поет само молчание, обрывая струны голосам, превратимся мы в молчание сами, сердце к сердцу и глаза к глазам. Выплеснулись ночью чары без остатка. Ухватить пытаюсь тени след. Снова я один строчу заплатки на судьбы потрепанный жилет. Кончается лето. Хочется опять, как много лет назад, друзей своих собрать в свой сад, чтоб было много роз, улыбок и вина, и россыпь ярких звезд, чтобы осушить до дна, и выпустить в небо флюиды любви. Пусть их собирают всю ночь соловьи, всю ночь до рассвета. Возможно ли это? Возможно. Кончается лето, увы. Но снова, как вчера, разносится мой клич. Пришла для нас пора свой путь постичь. Устроим шумный пир мы на исходе дня, и будем говорить стаканами звеня, и выпустим в небо флюиды любви. Пусть их собирают всю ночь соловьи, всю ночь до рассвета. Возможно ли это? Возможно. Кончается лето, увы. Год. Прошедший день. Прошедший день был мрачным и холодным, стучался в окна надоевший дождь, а я слонялся призраком бесплотным, с берез срывая листья по золоту, чтоб с ними окунуться в дрожь, чтобы, забывшись, дрему погрузиться, сорваться в пропасть, оступиться в крик, в твой дом войти, не скрипнув половицей, чтоб трепетом разбавить краткий миг. Быть может, было б тщетно рваться к свету, листвой пожухлой под ноги стелясь, но в памяти еще бушует лето, и сердце ускоряет бег при этом, взорваться в гонке бешеной грозясь. И в забытье немом теряя почву, под робким схлипом ослабевших ног, и словно бы нежданно обесточен, я погружаюсь в бреда липкий смог, где в пропасти забвения задыхаясь, я в судорогах к истине тянусь, но так и не добравшись, вниз срываюсь и бьюсь о страх, змеей извиваясь, чтоб сбросить в сердце недоверие груз. Остаток вечера пройдет в оцепенении, когда в свой тихий дом я возвращусь, вкушая мимолетный миг влечения в искусанном изгибе скорбных уст. Еще не кончен бал в мансардах бреда и в окнах странных масок карнавал, а я брожу от темно-фиолета к багровости забытого рассвета, куда меня никто, увы, не звал. Год. Девочка моя милая, не будь настолько мудрой, чтобы затмить саму мудрость. Расслабься, откройся и будь. Свет истины сам найдет русло. Будь с ним, вдыхай это утро, радуйся, если вернулась. Радуйся, если вернулась. В лоно в любви всеобъемлющий. Следующий рассвет будет завтра. Не пропусти его. Девочка моя милая, как ты сейчас далеко? Не в расстоянии, во времени. Как ты сейчас далека, в былом потеряв надежду. Но это дорога правды. Не осуждаю, но принимаю как есть. Значит, так надо. Ждал и еще подожду. И, возможно, не в этой жизни, но непременно дождусь милости. А, впрочем, к чему привязываться к своим капризам? Живи, если жив, пусть будет все так, как есть. Ведь ты для чего-то призван на эту планету. Жди, и благая весть тебе принесет избавление от слепоты самомнения. И пусть омывают дожди знамения. Девочка моя милая, прости, слышишь голос грядущего? Это, пожалуй, за мной. Не забывай, а, впрочем, к чему нам многоточие? Пусть ветер порвет в клочья в былое билет проездной. 1900 Не узнал я себя в одиноком оборванном старце, обреченно бредущим по руслу иссохшей реки. Не узнал я своих искореженных временем пальцев, не узнал и сжимающий посох, израненный в битвах руки. Где мой огненный взгляд, где былая тигриная поступь, где орлиный размах ныне спину сгибающих крыл? Голова неприкрытая, разве что только коростой, опадает на впалую грудь на пределе потраченных сил. Сердце больше не молот, что бил, словно по наковальне. Пожелтевшая кожа не дышит, как прежде, в присвист. И усталость на грешную землю тень старца сраженного валит, закрывая последний прочитанный жизненный лист. О, мой образ грядущий, воспрянь из глухого безмолвия, парус клетки грудной ветром дерзости вновь напои. И в последнем порыве пройди все трясины тягучие из многословия, и на звездной дороге себя, как и кара, спали. 1900 уносит увядший листок, золотом просень, скручи ватрок, плачет дождем посеребряный свод, густо замазав поблекший восход. Осень уносит увядший листок. Милая осень, как я одинок! Стою и не смею идти, оглушен, к как будто все кончено, день позади. Но снова, как маятник, сердце в груди и болью утраты опустошен. Ветер попутчик протяжно вздохнет, дыханием листья с деревьев спахнет. Время забыться и в шорох нырнуть, время опять отправляться мне в путь, где снова закаты и ночи навздрожь, где в праведном царствует скрытая ложь, где острые зубы и когти в чести, но, впрочем, мне с мерзостью не по пути. Уйду, где меня никому не найти, где чистую совесть нельзя замутить, там ясное небо и светлые дни. Если сможешь понять, не кори, не вини, буду снова, как проклятый, мерзнуть в тиши, где кроме меня больше нет ни души. Этот сон не явь, больше может скрик, он как негр курчав, но безлик. Мне бы пить до дна горького вина, только еле встав, я барьер воздвиг между сном моим и реальностью. Был неумолим сон фатальностью. Я в рассвет, как в снег, и в росу, как в дождь, но спасения нет. Сон на страсть похож и бросает в дрожь от предчувствия, в сердце целит нож в снобезумствие. Гибну я в тоске ожидания и топлю в песке свои знания. Мой любезный друг, не спеши, сумбур, слышишь, это зов рушит сталь оков. Дышит чистый звук на небес пурпур. Встань, остановись на мгновение, и за мною ввысь легкой тенью. Вместе мы пройдем облаков туман. Может быть, наш дом — небо-океан? Этот сон не явь, больше может скрик. Медлить нам нельзя. Потеряем миг. Дверь в никуда я отворяю, и вместе с тобою бреду, в липком бреду в рассвет, где тень заслоняет свет, где нет ни свободы, где нет ни брода, и радости тоже нет. Скажи мне, сердце, что это? Фатальность или тоже бред? А может быть, наши души испытывает Господь? Кто знает, быть может, это преддверие вечного света, а может быть, что-то иное? Может быть, кара, за что? И стоит ли жить в страданиях? Стоит ли черпать знания? Стоит ли? Может быть, нет? Кто может сказать уверенно, напрасно ли наши муки? И в теле мы входим двери, и в руки берем ли мы то, что нужно нашим бессмертным душам? Или же балуем плоть? Можем ли мы знать, сколько еще нам впасть в страх, блуд, может быть, злость? Сколько же раз нам пасть на самое дно, а может быть, прямо впасть какому-то людоеду? Или, может быть, выпасть в окно, не дожидаясь обеда? Сколько липнет на нас тьмы! Не вини никого, виноваты лишь мы. Только взгляд свой не прячь, я подставлю плечо. Не проигран наш матч, верю в то горячо, верю в то и надеюсь, что все-таки ждет после всех потрясений взлет. Этот сумасшедший мир с пресными очами сотворили мы сами. Наизнанку мысли голоса шальные, как из пекла вышли бесы вслед за веем. По пустой квартире пьяный дьявол рыщет, и я на этом пире лишний. Мне вонзились в сердце чьи-то злые когти, и терзают черти, скручивая локти. Мне бы встать пред Богом на колени, не просить у Бога на утеху денег, а просить прощения за свою телесность и за прегрешения неизвестные. Мне бы выйти в поле и, обняв осину, прекратить застолье одержимых. Милая, родная, Чем тебя порадовать? Я и сам не знаю, где вранье с неправдою. Этот сумасшедший мир с пресными очами сотворили мы сами. Мы задыхаемся от склок, отравленные смрадом словесных нечистот, и будет чист лишь тот, кто райского достигнет сада. Не тратя лишних слов, не отвечая злобой, но много ли таких голов в реальности суровой? Практически мы знаем, что зло есть зло, ну а добро, оно порою злей, и нас ведет по жизни фальши знамя в мир сумрачных теней. Однако верю я, что в нас заложено прозрение и знание незыблемых основ. Змея беззубой вмиг на удивление вдруг уподобится поток из грязных слов, исторгнутых из глотки подлеца, который сам как грязь, хотя и мечется усиленно бодрясь, не замечая своего конца, а, может быть, и зная про свои грехи, он мечется в агонии тоски, напрасленный меча налево и направо. Но что за диво, мой приятель, браво! Внимаешь ты крикливому ослу, и даже не сопротивляясь злу, мечтаешь по-красивому и тихо избавиться от эдакого лиха, и все же никак не можешь с ним расстаться. Да полноте, паяцы! Вы не дождетесь милости от Бога, молчанием скрепив власть духа злого. Я останусь в лугах. Этот ветер хмельной закружит меня в прах. Не ищи, не зови, не гоняйся за мной. Если сможешь, мой ангел, живи в кандалах. Я ж, пожалуй, навеки останусь в лугах, чтобы в запах душистый нырнуть с головой, чтобы в шорох ночной незаметно упасть, просочиться к корням и пробиться травой. Если можешь, мой ангел, излить свою страсть, ты бессмысленных слов понапрасну не трать. Я останусь в лугах, чтоб звенеть под косой. Я останусь в лугах, чтоб зарю не проспать, задыхаться и плакать, витать в облаках. Если можешь, мой ангел, со мной не мечтать, не пытайся хотя бы домой меня звать. Я в тиши растворившись, останусь в лугах. Верь слову моему и взгляду, ошалевшему от визга тормозов. Верь зову моему, и аду в душе своей не открывай засов. И биться с недругом невидимым не надо, и на него не трать ты много слов. Достаточно лишь брошенного взгляда на Божий образ, что сквозит поверх голов. Мне холодно в самом центре большого города. Холодно и неуютно, смутно внутри. Мне голодно. От ненасытной страсти сгораю, замкнувшись незримою властью любви. Знаю, не все то золото, что блеском слепит прохожего. От слова на сталь похожего бывает душа расколота на сотни больных частей. Не мы ли сказать по совести, злословим, порой предаем, и близких для нас не новостью за пару грошей продаем. Порою гостей непрошенных привечаем, забыв друзей, и в вечер тоской запорошенный мы гоним нам близких людей. Город покрылся инеем, вморозив меня в асфальт. Живу я одной половиною, другой превратился в базальт. Мне холодно в самом центре большого города. Слезы похожи на дождь, шедший вчера. такие же грустные, невесомые. Дождь, что с асфальта ногами стирал чьи-то следы и своими ладонями смахивал пыль с подоконников. Слезы похожи на дождь, что бродил по бульвару потерянным странником. Дождь, что звезды на небе гасил и шептал по пути непрекаянно, как молитву седой праведник. Этот дождь щебетал об одной будто бы удавшейся встрече, только знаю, он был не со мной, этот дождь во вчерашний вечер. Знаю, дождь этот был не моим, не последним, да и не первым, был из многих таких же, очередным и даже чуть-чуть враждебным, и я одиноко плакал, не от горечи и не для радости, может быть, пожалуй, чуть-чуть для храбрости. Тихий ясень мохнатую лапою слезы смахивал мне со щеки, и казалось, что дождь тут каплями серебрит ненароком виски. Впрочем, может быть, это время своей кистью виски мажет. Я все тот же, но тем не менее не становлюсь я глаже. Пусть кричу я в зеркало, врешь! Но оно мне в ответ усмехается, льет и льет надоедливый дождь, и слезами душа заливается. Повзрослел? Постарел, поубавил, скрыл, под глазами мазнулись тени. В целом тот же, что был, только дождь льет и льет, превращаясь зануда в осенний, ну а слезы похожи на дождь. То не плач, не смех, не забвение, то для вас, для всех не заметить грех забывания. От дрожащих рук жжение, а порою вьюг завывание. То ни сон, ни вскрик, ни прощение, колокол звонит, как печальный стих на прощание. Ты и я вдвоем в бездорожье тщетно свечи жжем, обезножили. От случайных слов онемение, нож случайных фраз прямо в сердце нас ранит, но в простор зимы снова рвемся мы, тем не менее, и при встрече вновь скажешь: будь здоров, странник, где наш отчий дом, может быть, былом, в незнании, ты и я в пути, в бездорожье, Боже, освети наше прошлое. Я войду в тихий дом, скрипну двери, приветствую странника. Я войду и в былом окунусь, искупив на мгновение свой грех. Это песни мои, это детство, тут след от паяльника. Ну а здесь собирал я друзей для совместных потех. Кошельков мы не мерили, шмотками не задавались, и друг друга не тискали выспренным слогом в глаза. Просто были мы вместе, изредка вдрызг напивались. Ну, а чаще, бывало, летали душой в небеса. Нас судьба разбросала. Кого-то в сибирские дали, кто-то носит на теле скупой арестантский наряд, кто-то жизнь прожигает с потрепанной, пьянствуя кралей, наркота для кого-то дорогу бронирует в ад. Я войду в тихий дом, скрипну дверь и приветствую странника. Я войду и в былом окажусь, чтобы сердце согреть. Здесь мы были все вместе и изредка вдрызг напивались, а потом разбежались, чтоб пламени жизни сгореть. Я войду в тихий дом, скрипну двери, приветствую странника. Я войду и в былом окунусь, искупив на мгновение свой грех, что на рясу сменил в одночасье я робу механика и ушел в одиночество, в прошлом оставив вас всех. Год. Родник. Струится родник, на свет вынося чистоту, и в слабом его порыве укрыта мудрость, материнская мудрость земли, и сила, безмерная сила подземной стихии. Бери и впитывай корнями своими истину, насколько позволит тебе вдохновенное сердце. Читай эту книгу, познай непорочность любви и ты получишь представление о мире, том мире, который живет и плачет, дышит и задыхается, хрипит и поет, ползает и порхает, рождается, а затем умирает, умирает, чтобы снова родиться и жить, окутав себя вдохновением. Читай эту книгу, познай этот мир, где большое в малом, а малое во всем. Таков этот мир, где ты одновременно и велик и ничтожен. Приходи в этот мир, приходи, и не прячь свою голову, словно страус. Приходи в этот мир, приходи, не проспи свою жизнь, ведь она — это не совсем то, что ты думал. Не проспи рассвета, наслаждайся очарованием полета, и не упусти в увлечении своем заката, ведь все это тоже ты. Слышишь мой зов? Мой зов — это зов сердца, это зов жизни, это зов увядания, это зов бессмертия, это знание. Слышишь, родник струится? Ветер, не ветер, прерывистый смех. На скамейках мокро и неуютно. Целый вечер бродил ошарашенно снег, распластался, притихнув он только на утро. Муторно, словно с похмелья рассвет, холодно, сыро. В опустевшей на утро квартире тьма тараканов, да пропавший билет. Нет, не на поезд, а на балет. Впрочем, теперь не так уж и важно. Я завидую. Только кому, не пойму, таксисту, прохожему, девке продажной? Или, быть может, тому, обалдевшему, с дрожащую тенью индивиду? То ли путнику, то ли бродяге, ему? Но почему, почему я склонен ему завидовать? Кто ты, неузнанный, и о чем? Глухо ворчит подворотни собака. Постой, не бросайся в нее кирпичом скользкого, обледенелого страха. Ты — это я, так же брошенный всеми, неуслышанный скрик одинокой души. Ты судьбы непростой заплутавшийся пленник, только с жизнью прощаться пока не спеши. Я изгой, ты такой же непринятый сон. Пей по полной из чаши горечи, не по нам ли гудит поминальный звон? Уточнить, что к чему, не позволите ли? Обратись ликом к солнцу, оно не предаст. Будь открытым лучам согревающим. Солнце, ветер и мы, уже четверо нас, на бескрайных просторах товарищей. Они придут. Они придут, закутанные в дождь, чтоб пламя погасить своим дыханием, запачкать совесть, нежность бросить дрожь, любовь и радость затопить слезами. Они придут, чтобы пронзить тоской, приговорить безвременно к бессмертию, всех разом осудить нас на покой и наложить арест на голос сердца. Они придут, я слышу их шаги, не мне ли знать предвестников заката? Прошу тебя, не прячься, не беги и не дрожи в предчувствии утраты. Они придут, чтобы сковать тела, чтоб мучить, бить, терзать и рвать на части, и чтобы сотворить нам царство зла. Но кто, скажи им, выдаст наше счастье? Кто им откроет дверь в страну любви, где наши души вольные, как ветер? Они придут, чтобы познать, увы, свое бессилие в преддверии рассвета. Ночь была холодна по-арктически, и рассвет ожидался взахлеб. Я дышал непокоем, панически ждал восхода, впадая в озноб. Мне б согреться в движении, в дерзании, мне бы дух свой отправить в полет, но застыл стылый дух в ожидании. Что подарит мне этот восход? Ожидаю тепла и жду света. Я от солнца, пусть только взглянет. Может, глупо все, ведь не лето, снег от зимнего солнца не тает. Впрочем, пусть сквозь белесый сумрак солнце заспанный лик покажет, и в награду за верность думаю, пару ласковых слов мне скажет. Встречи час долгожданный просится, замер мир в ожидании света. Солнце чуждое сплыло над просенью, теплоты в его взгляде нету. Обманувшись в своих ожиданиях, я стою над бездонной кручей, и в объятия ветер манит своей нежностью колючей. Ночь была холодна по-арктически, не согрел и седой рассвет, и в нетопленной электричке мне к холодной трястись звезде. Жизнь имеет смысл. Жизнь имеет смысл даже тогда, когда вокруг пустота без края, и даже когда пустота на надрыве нутро разрывает. Жизнь имеет смысл, но иногда она этот смысл теряет. Вроде жили, не ныли, страдали тайком, распалялись и самосжигались, и, сгорая дотла, просто так ни о ком мы в подушке рыдали, каюсь. Сколько раз мы встречали на речке рассвет, сколько раз зажигали свечи, а спасителя нашего все еще нет. А готовы ли мы к встрече? На пустынной воде сон не сон, ночь не тень, полупризрачная картина. Жизнь не жизнь, день не день, а Христос по воде к нам придет, чтобы снова сгинуть. Путь закат не кляни, день шершав, как наждак. Может, вечером вспыхнут звезды, и нужда не нужда, на кресте иногда распинаем мы даже воздух. Не беги от огня, не беги от креста, встань пред ними, расправив крылья. Пусть грызут и бронят, проклинают себя, но такое когда-то уж было. Жизнь имеет смысл даже тогда, когда нет никакого смысла. Скажешь «нет» или «да» — все одно суета. Пустота над землею зависла. Я, как загнанный волк. Я, как загнанный волк, вилы целят мне в бок. Нет пространства ни справа, ни слева. И смотрю в потолок. Да, поможет мне Бог от загонщиков озверелых. Я, как загнанный волк, в сердце смотрит мне ствол, и в коллапсе сжимается время. Кто-то тронет курок, чтобы пулей в висок, но сгибать я не стану коленей. Я, как загнанный волк, жил и выл сколько мог, презирая охотничьи ружья. И, прослушав урок, я читал между строк, и торчком становились и уши. Я, как загнанный волк, судьи знают в нас толк, вмиг на шею набросили петлю. Усмехнулся злой рок. Знать окончен мой срок. Узел стянут. Хриплю еле-еле. Танец. Вы простите, мадам, этот танец за мной. Приглашаю вас в круг, поведу вас в рассвет. Пусть подарит он нам небосвод голубой, пусть некошенный луг нас укроет, как плед. Этот танец за мной, только музыки нет. Разбиваются волны морские о пирс, и смывает волной груз непрожитых лет, и волнительный торс скрыт велюром кулис. Этот день не погас, но как будто чужой. Я и сам не заметил опущенных век. Был как зрячий без глаз, но с открытой душой. Рядом был только ветер, да плачущий снег. Я бреду наугад, плачу сердцем навзрыд, и не мне ли понять, был тот танец немой? Не вернусь я назад, пусть свеча догорит, вам, мадам, танцевать, но уже не со мной. Уснувший парк. Уснувший парк, свидетель моих радости и горя, опять молчит, задумчиво взирая в небеса. И ничего понять, увы, уже нельзя в его немом заиндевевшем зоре. Бреду сквозь крик на волю рвущийся из сердца. Пронзает грудь тупая боль тоски и обесцвечивает инеем виски предчувствие незваной гости — смерти. Тушить рассвет, течение рек нарушить и разогнать безумие облака. Все это знаю я наверняка, заложено с рождения в наших душах. И мы крушим подножие горы, где дом стоит наш, притулившись с краю. И устоит ли, я того не знаю, так, как еще стоял до той поры. Молю судьбу, пусть мне рассвет подарит, пусть вольный ветер освежит лицо, и чтобы в этот день как можно далей мне быть от ханжества льстецов и подлецов. Приветливо вздохнет мой парк, проснувшись, благословляя день, зашелестит и выпустит на волю наши души, которые сидели в заперти. Колокол звонит. Как вина глоток, позабытый день, он меня обрек в руки взять мишень. В тот же миг обстрел изо всех углов, рядом груда тел, да и я готов. Был один, как скрик, взбудоражен я, помертвевший лик, ошарашенный. Колокол звонит, день прощания, не в бою убит, от отчаяния. Эта ночь не спит, осовелая, а душа скулит, очумелая. Избежавший слез искупления, я себя унес в тление. Принял в спину нож словоблудия, вместо песни в дождь пополуденный, вместо смеха в тьму несусветную. Может, там пойму, на что сетовать. Парусом летел над заливом грез, вмиг окаменел, сорняком зарос, врезал мысль в гранит обелисковый. Колокол звонит где-то близко. Прошлое не обман, усталость в закат обрати, обрушь свою злость в океан. Но если сумеешь, прости. Сумеешь забыть, так забудь, чем сердце напрасно терзать. Того, что прошло, не вернуть. И стоит ли вновь возвращать? Пусть будет оно там, где сон махнет невесомым крылом. Пусть будет оно ручейком, что будет шептать о былом. Сумеешь шагать, так иди. Возжаждешь, глотни из ручья. Но прошлого не береги, сними эту тяжесть с плеча. Прошлое не обман, в сегодняшнем дне седина, а жизнь, как большой океан, нам всем в испытание дана. Сумей распознать, что почем, где правда, где ложь, где каприз, где солнце бьет первым лучом, а где черный ворон завис. Наше прошлое не обман. Но не след оправдания искать. Кто-то, может быть, просто был пьян и сумел, что имел, потерять. Кто-то, может быть, просто проспал. Кто-то, может быть, песни пропел. Кто-то, может быть, просто устал. Ну, а кто-то сгорел. Дай, милосердный Бог, дай, милосердный Бог, осилить ненависть, которая бушует в глотках злых. Дай Бог при этом милость исповедовать и не вязать из домыслов узлы. Встречать рассвет, судьбу благословляя, с умиротворением солнце провожать. Дай Бог мне жизнь свою прожить, страдая, чтоб было не тоскливо умирать. Признаюсь, не впервые мне вселяться в истерзанные муками тела, быть изгнанным и в забытьи скитаться, но там, где больше власти нет узла. Потух костер, остыл забытый ужин, душа изгнанника порхает над рекой, и ночь черкает в дневнике уже ненужном, каракули взволнованной рукой. «Эй, странник, что оставил в этой жизни? Куда тебя нелегкое несет? И нужно ли тебе быть независимым, чтоб продолжать в неведении полет? И нужно ли страдать и в верность верить? И нужно ли за веру крест нести? Не проще ли уйти, захлопнув двери, сказав судьбе последнее прости? Дай, милосердный Бог, мне силы выжить, бессилие в себе преодолеть. Дай Бог быть к доброте немного ближе, вознесшись над злословием, прозреть. Я видел, знал и ждал прихода темной силы, хотя ее никто не приглашал на бал. Но вот она меня на танец пригласила, и отказаться я как будто опоздал. Нет силы возражать, пусть будет, как случилось. Я видел, знал и ждал, что заставляло ждать. Я видел, знал и ждал того, что мне не мило. Все то, что потерял, был должен потерять. Я видел, знал и ждал. Так почему на милость я, отвернувший лик, простуженно молчал? Я видел, знал и ждал, и мне ночами снилось, как распаленным сердцем я землю освещал. Я видел, знал и ждал, надежды не теряя, что легкокрылый бриз очистит мой причал. Я видел, знал и ждал перед вратами рая, чтоб дух мой воспарил и светом засиял. Видишь, скатилась звезда. Не плачь, кореглазая, это знамение судьбы. Как прежде бегут поезда, но где-то, возможно, увы, кто-то, похожий на нас, погас. За ним, очень может быть, мы отправимся в царство теней. Косматый, не бойся, смелей, ведь мир безграничен для тех, кто сердцем постигнет любовь. Я имею в виду не потоки и слов, а чистого чувства величия. Не будь кореглазый в ненависти, сломай предрассудки и пой. Не бойся, я вместе с тобой буду судьбе исповедоваться, и пусть нас встречает прибой своими наивными всхлипами. Не бойся, я вместе с тобой, из нежности, как будто бы вылитый. Не жди приглашения в рай, а также ввиду неизбежности от пекла в грехе не увиливай. Живи, и, коль надо, страдай. Даже если та жизнь опостылила, падай и снова вставай. Ночь задует свечу ожидания. Встань, мой друг, постоим, помолчим. Эта песня какая-то странная, что под окнами робко звучит. Звуки музыки с трепетом слушаем, в ней рефреном бушует тоска. Свистнет пуля, скользнув у виска, и спугнет чью-то душу потухшую от последнего в жизни мазка. Помолчим, милый друг, на прощание. Эта песня не наша, но все ж не такая она уж и странная, если слышится в ней покаяние и отсутствует пошлость и ложь. Эта песня, мой друг, от отчаяния. Не суди, не ряди, не тревожь. Ночь задует свечу ожидания. Может быть, ты ее вновь зажжешь. Только шаг, и разверзнется пропасть. Только вдох, и обрушится свод. Не спеши от отчаяния топать, превратим мы падение в полет. Этот ветреный день не последний, завернись подбородком пальто. Предстоит нам идти по ступеням прямо в царство безгрешных цветов. Предстоит нам познать утешение, засыпая в небесных лугах, с головой окунаться в цветение, расстелив под собой облака. Только шаг, и срываемый ветром, лист падет на утоптанный дерн. Только вдох, и, нарушив запреты, мы на землю опять упадем. День прощания мокрый от слез. Дух плутает из зноя в озноб. Пробуждение ветер холодный принес, но не просто остыть нам от снов. Милый мой Дон Кихот, ищешь дни напролет, чтобы только сразиться со злом. Но не знаешь в лицо тех незримых бойцов, что смердят, спрятав тыл за углом. Не верти головой, зло не кучка дерьма, не ищи, закрывая глаза. Пробудись поскорее, прошу ото сна, и не целься копьем в небеса. Милый мой Дон Кихот, это солнце восход, не бросайся на солнце с копьем. Этот свет не огонь, не от милости вонь, а скорее от хамства со злом. Милый рыцарь, ты ищешь преддверие зла, там, где ветры гуляют по полю, топчешь тех, кого прежде людская хула, ненасытная, недотопала, мчишь туда, где тоскует побитым котом чьих-то домыслов ветхая пленница, машет ясному небу подбитым крылом ветряная, забытая мельница. Не бросайся на облако, это мираж, ведь в желании битвы обычная блажь, и, измучив коня, ты не целься в меня, а ударив, смотри, не промажь. Ветер, мой ласковый брат, нежно за шею обняв, шепчет на ухо мне о любви. Щеки от ветра горят, или не пойму, может, это эмоций прилив внутренним светом меня озарил. Или, может быть, в раненом сердце неведомый странник костер для любви распалил. Возвращайся ко мне, легкокрылая птица мечты, возвращайся, мы вместе с тобой отправимся в царствие света, где цветет для таких же влюбленных, как мы, сад волнующий вечного лета. Возвращайся и зри на пылающий внутренний блик, это всполох зари, не рассветной зари, не закатной, не оплатной и не утратной, это всполох предчувствия рая, постарайся с ним слиться, замри. Вмиг почувствуешь ток, и помчимся, навечно взирая, окунувшись в ревущий поток. Время петь, время знать, что приходит нам час озарения. Свет любви не каприз, не подарок, не приз, а безгрешные мечты сотворения. Возрадуйтесь, дети мои, я ночной пилигрим, и буду потворствовать песни сегодня двоим. Завесив влюбленных ажурным пологом ночным, я буду потворствовать бережной нежности им, не смелым, но искренним в отклике трепетных чувств, и в прикосновении чувственно-пламенных уст я буду потворствовать свету мерцающих звезд, искрящему ливню от дивных пьянящих волос, бездонным озерам, застывшим в оправе ресниц, любовному жару стыдливо пылающих лиц. Возрадуйтесь, дети мои, я ночной пилигрим, и буду потворствовать песни в ту ночь молодым. Молитвою песни их юных благословлю, пусть счастливы будут они, те, кого я люблю. Сегодня день моего триумфа, а, возможно, и день поражения. Не все ли равно, как назовут этот день близкие, тем более все равно, как назовут его незнакомцы. Пусть называют сегодняшний день днем добра или праздником зла, те, кто сердцем горяч или совсем без тепла, не в названии суть, не едино ли знать, кто стоит на коленях, злостный враг, подлый трус или странник смиренный, всем нам также стоять за свои прегрешения. Здесь ли, там, по утрам, вечерам, или пред вратами райскими, все равно предстоит отвечать за то, что содеяно нами, а также за то, что в торжественную минуту божественного вдохновения мы, презрев о возможной в ослеплении, предавались лени. Не удастся смолчать, так не все ли равно, как назвать этот день, если солнце устало ждать? Приди и согрей мои руки, чтобы смог ими небо держать. Что для вечности день? Слабый блик в переливах света. Так не все ли равно, каким он останется в памяти, если руки мои согреты дыханием тихих озер? Буду вечно стоять, не давая обрушиться с воду, и тогда, может, только тогда, став монолитным, как камень, обрету, наконец, свободу, устремляя свой взор наверх, но для вас, для снующих всех, для несущих свой груз оков, день сегодняшний был каков? День сегодняшний был и померк, умещаясь в мешок заплечный. Так откуда предчувствие вечности, если дни суета заела? Отцвело, отцветило, отбредилось, оттревожилось и отзвенело. Так попробуй открыть мне веки, запечатанные сомнением. Я обязан увидеть образ бесконечной вселенной и, почувствовав озарение, вызнать муки второго рождения, став тот день для зеленой планеты не пришельцем и созерцателем, если только мне свыше доверят, соплеменником и созидателем, созидателем чувств и света, облаков легкокрылых ветра, ощущая вселенский сполох, шаг за шагом вдыхая волю, я помчусь, если мне позволят, наперегонки со светом, зря грядущему прямо в очи, сам превратившись в свет при этом, озаряющий сумрак ночи. Так не все ли равно, как назовут этот день? День моего триумфа, а, возможно, поражения. Все в этом мире свет, и в телесном моем понимании слов других подходящих нет. Сегодня день моего триумфа. Богом оставлены, но не прокляты, будьте со мною хотя бы в молитве, чтобы слезы ночные в отчаянии пролитые были скорее забыты. Солнце взойдет над пустынной равниной, залив недоверие светом любви. Тень клеветы оно снимет с невинных, ненависть сердце спалив. Идите в раскаяние, сейте прощение, берите в дорогу охапки добра. Для светлых молитв не жалейте коленей, недолго осталось вам ждать до утра. Былое кошмарным мелькнет сновидением, в любви пробудиться сумей. С рассветом исчезнут последние тени, и свежим бельем застелится постель. Налей мне горечи отверженную чашу, и поднеси смятение, словно стяг. Рыдай, терзай и от себя гони. Отправь мой дух усталый в подземелье, но только я прошу, не прокляни. Пусть сгинет весть, обрушившись в забвенье, пусть лес молчит, испепеляя взор. Ты чувствуешь? Я рядом, здесь, я весь в стремлении, околдован чьей-то тенью, и от судьбы таюсь я, словно вор или добровольный пленник. Пусть дышит зной, обезоруживая сердце, суровый день, вздохнув, оставит свой предел. Я сам того, наверное, хотел, коли попал в холодное объятие незваной гости, что зовется смертью. Возьми тот камень, что чернеет под ногами, он словно память не дает мне опьянеть. Возьми и брось его, но так, чтобы избавить меня от чувств и мыслей на века. И пусть через пороги и ненастья течет грядущий, мой пыл себе оставив, былая спутница, разлучница, тоска. Небо ждет вдохновения, веруй, на мгновение в сон и вернись, оставайся в стремлении ввысь, чтобы выйти в незримые двери, покаянные путницей в жизнь. Этот день не для слов, не для снов, пусть терзает тебя любовь. В переливах вечерней зари, сняв с горячего сердца покров, без остатка сгори. Пронеси этот крест через боль, даже если разлучница смерть твою грешную душу взлелеет. Так бывает, увы, порой, но стремление ввысь постарайся понять душой, несравненно сильнее. Замер сполох зарниц. И в прозрачности лиц отразился седой вечер. За лесной каймой день устало потух, я в волнении жгу свечи. Никого не сужу, вижу, верю и жду. Просто так, мысли вслух. Может быть, в ярком пламени видишь ты ропот тьмы. Только в объятиях холода прими ты своими нервами голос огня заветного, хоть краски озноба немы. Выйди, спинясь из берега, и призрачный рай затопи. Только огонь тот бережно в ладони свои дрожащие возьми и как чашу неси. В глубинных тисках откровения старайся познать горение, сгори самым ярким пламенем и крылья в огне обрети. На древке хлестни знаменем, и в вольном полете мечты старайся познать сгорание, старение, очарование. Почувствуй седую мудрость рассыпанной кучки пепла. Прими, как надежду, шепот отчаявшегося ветра. С любовью придет и вера, окутанная забвением. А с верой придет смирение. Прими этот дар судьбы, и в пламени полутенью мазнись, словно чей-то вскрик. Склони перед мукой колени и скорбный, смиренный лик. Ночь ласкает ожерелье плеч, на мгновение свет помножив, тает огненно мысли свеч, одинокую душу стревожа. Я войду в неприкрытую дверь, ненароком смахнув паутину. Пусть беснуется чародей тот, который ее накинул. Я устами к устам прильну, над царевной склонившись спящей. Я ее к этой жизни верну, непридуманной, настоящей. Постарайся открыть глаза, наслаждаясь реальным светом, только взглядом своим при этом не пронзи невзначай небеса. Знай, мой ангел, тот свет не зло, свет вселенской любви излучение. Чтобы больше в тебя вошло, становись перед ним на колени. Этот мир, раздираемый в клочья, от бесчисленных дрязг ослеп, а ведь чтобы взглянуть на свет, надо только открыть свои очи. Только два слова и боль до рассвета. Стон, пожалуй, всхлип. Рояль одинокий устало, запрятавшись в угол, молчит. Немая симфония позднего лета в забытых аллеях звучит. И двое влюбленных, остыв от объятий, к нежданной разлуке спешат. Их утренний лепет, как молотом лепит, суровый прощальный набат. Глазами стреляет, мол, скоро светает. Ну что ж, до свидания, прощай. Мы встретимся снова, быть может, не знаю, не буду сейчас обещать. В чем дело, родная? Что значит «не знаю»? Быть может, любимый, как знать? Что значит «быть может»? Морозит по коже. Откуда взялась эта блажь? Не стоит. Постой же, а как быть с любовью? Любовь — это только мираж. Стоят два утеса, застывшие в танце. Стоят, и в глазах пустота. О время, о вечность, минут скоротечность, мечты голубой высота! Им время диктует заброшенный в буднях задумчивый бережный такт. Да или нет, нет или да? Всегда, иногда, так, не так. И трутся о плиты обломки гранита, в которых сомнения, как тверди, укрыты. В немом исступлении падут на колени два гордых утеса, и грозы, не грозы, источат их слезы, ведь час ненадежнейший страж пройдет, словно стужа, безмолвно разрушит незыблемый некогда кряж. Вне времени пространство бытия вдруг ненароком оказался я. Я оказался в шепоте вершин, неизмеримостью абстрактных величин. Я оказался шепотом дождя, и в Божьем слове оказался я. И оттого мне хочется летать, рождаться в этом мире, умирать, любить и быть любимым хоть чуть-чуть, и продолжать вне времени свой путь, надеяться на Божью благодать, немного брать, но больше возвращать. Не в силах знать я точно наперед, куда меня надежда занесет. Но я прошу, о Боже, вознеси мой дух над приземленностью судьбы, где мы с тобою, веру воскресив, растаем бесконечности любви. В трепетном шепоте звезд слышу твой голос, судьба. Это еще не зов, это еще не призыв. В переплетении фраз, может быть, чуточку злых, теплится зрелая страсть, осколок от скрытого знания. В ветреном сполохе знамени на древке откровения проявляется знамение великой моей причастности к благословенному созерцанию вечного пламени озарения. Это не карма, не рок. Ночь будет прятать глаза, в вихрях пропавших миров след затерялся родной. Боль от потери, слеза, боль, без любви одинок мой непричесанный нрав. Прав был я или не прав, изменится ли мир от того, что тебя нет сегодня со мной? Я улетаю. Постой, я улетаю. Куда? В неизбежность, туда, где потухла звезда надежды. Я улетаю душой, мир мой, моя грешность, праведность вместе с тобой. Зов? Нет, не в шепоте звезд, зов, он во мне самом, твой образ за дымкою грез скрылся в былом. Год. Ты гость неожиданный мой, не стой на пороге, войди, скажи, что тебя привело в столь позднее, только ли время, в мой тихий заброшенный дом, в простуженный замок забвения, надеясь не зло и не месть, скажи, не томи, не тяни, какую принес ты мне весть? Ты чувствуешь, странник, я весь во внимании смиренно застыл, и голову молча склонив, мирюсь с неизбежным, с больным. Скажи мне, но только не лги, откуда предчувствие смерти? Бесплодно не целься, ударь, но в порыве своем меня не суди, не кляни. А, впрочем, что спорить с судьбой? Ты дай мне, нежданный мой гость, нарушивший стылый покой, все то, что я сам заслужил, борясь день за днем сам с собой, и вроде бы жил и не жил, терпел, а порой рыдал, от боли отчаянно выл, но больше в молчании страдал. Быть может, вся жизнь просто сон, на миг только смежишь глаза, и враз опустеет вокзал, как будто бы все не сказал, а звон словно в день похорон. Возможно, настала пора излиться, открыться, пропасть или обрушиться в страсть. Скажи мне, нежданный мой гость, насколько расшатан мой трон, и сможет ли выдержать он до наступления утра? Спит одинокий странник, забывший про вчерашние заботы, и хочется его спросить мне, кто ты, потерянный в безвременной тиши? Остынь сегодня от своих желаний, а завтра, охладившись, расскажи, куда несет судьба через невзгоды, но лучше раскрываться не спеши. Кто знает, может быть, ты мой противник, пришел, чтобы прервать тревожный путь, вонзив кинжал неудержимо острый по ручку в мою трепетную грудь. Но только пусть случится это так внезапно, чтоб не пришлось успеть все осознать. Зачем мне преждевременно терзать свой дух непроизвольным ожиданием? Твой сон я не посмею беспокоить. Зачем спешить с предсмертным покаянием? Мы все невольники своих утех, и Божий суд нас ожидает всех, хотя терзать себя заранее не стоит. Был ветер и снег, запорошенный дом, холодный рассвет, позабытый в былом, фрагменты разорванных в клочья афиш, пустые глаза обездоленных ниш, случайный прохожий с понурым лицом. Кто он, этот путник, завернутый в плащ? Влюбленный поэт или чей-то палач, терзающий жертву свою под окном? Мне кажется, все это было вчера, но время не стало жалеть серебра. Плеснуло оно серебром на виски, на веки свои наложило мазки. Прошлось по лицу неустанным резцом, и странное что-то случилось с лицом. И вроде бы тоже, но в чем-то иное, как будто бы кожа иссушена зноем, как будто бы песня до слов не понять, как будто бы рядом да трудно догнать, как будто бы город заснул в одночасье, его пробудить бы, унылость окрасив. Мой друг, у порога со мною присядь, ты слышишь, как ветер потерянно свищет? Скажи мне, кого он настойчиво ищет, гоняя по небу стада облаков и переполошен небесный ольков? Кого он сумел в эту ночь потерять? Быть может, меня? Впрочем, кто может знать? Мне время вернет неразгаданный миф, который, прозрев, попытаюсь понять. Воскресший Спаситель, восток озарив, войдет в этот ставший предвидением миф, одарит любовью притихших ягнят, и вмиг расцветет позаброшенный сад. День закончился, стрекот цикад. На заросшей тропинке корчится то ли просто ползучий гад, то ли ужас худого пророчества. Воет волком потерянный стыд, ищет дебри своих сородичей, а душа как в огне горит, задыхаясь от одиночества. Что нам пошлость и что нам грех? Угрызений не чувствуем совести, мы теряем в огневе тех, кто под нас не сумел подстроиться. Знай, не лучший советчик злость, злой источник надежды высушит. Боже, как бы нам всем не пришлось осуждение Твое выслушать! Боже правый мой, благослови всех нас нашей судьбой униженных, инвалидов людской молвы и огнем осуждения выжженных. Боже, дай нам надежды луч, чтоб по жизни пройти смиренными. Боже правый мой, не обессудь, что такое пришло поколение. Всепрощающий и всемогущ, дай нам силу на веру в лучшее. Пусть сумеет Великая Русь дотерпеть до благополучия. Две линии горизонта, крылатый разнузданный конь, жду восхождения солнца, чтоб сбросить прилипчивый сон и всадником взмыть над судьбою. И кто мне в ответ возразит? Рискую своей головою, хотя ощущаю порою, как нож гильотины скользит. Две линии горизонта, полет бытия без конца. Порою сомнения съедают, но я не из тех, кто ослаб. Меня каждый день не пугает корявостью чуждой лап. И пусть гордый аист укажет туда, где не надо скрывать своего обнаженного сердца от чьих-то безжалостных глаз. Там вечное царство бессмертия, там царствует вечный экстаз. Я буду летать над судьбою и сеять над миром любовь, довольным быть снова собою, на ветер бросать меньше слов. И подниму, коли поднять сумею, на бой со злом всю доблестную рать. Насколько проще выиграть сражение, чем душу свою слезно изливать? Насколько проще, справившись с сомнением, перед любовью опуститься на колени. Пускай многострадальная Россия рождается, чтоб сызново страдать. Две линии горизонта, и словно бы в день похорон, над многострадальной Россией вечерний разносится звон. Злой вестник с усмешкой вручает изгою безжалостный меч и тайно при этом мечтает срубить мою голову с плеч. Как только смыкаются веки в заботах прошедшего дня, мне снятся забытые реки, которые манят меня. Мне снятся просторы степные и шепот затерянных рощ. Мне снятся края, где до ныне нет лживых, завистливых рож. И снов я несу вдохновение, любовью питаюсь из снов, но знаю, что в час пробуждения вернусь в этот мир лживых слов. Вернусь в этот мир, где обманут с рождения каждый из нас. Вернусь там, где кажется странным лишь тот, кто не пробует красть. Быть белой вороной, поверьте, не каждый сумеет из нас. И сон, словно листик в конверте, ложится в карман про запас. Остатки. Дверь открывается, веет холодом, озноб. Это не взбалмошное, это не прошлое, это остатки снов, мучают и мешаются, озаряясь при случае, веет холодом слов. Если чувствуешь желание войти, войди, и пусть веет холодом. Дрожь простительна, не стыдись озноба. Если хочешь войти, постись. Войди, но не надейся найти золото. В этой комнате веет холодом, и хранятся остатки. Так что богаче не станешь, если войдешь без смирения, проклянешь свое везение. Тем не менее, это к лучшему. То, что там нечего взять, веет холодом. Все в порядке. Остатки — это не целое, но и всецелое не остатки. В малом всегда нечто большее, а в целом не без остатков. Не поймешь, в чем дело? Веет холодом. Так о чем мы? О никчемном? О никчемном, в котором все. Кайся. Ведь дверь открывается. Последний раз приду. Последний раз приду взглянуть на вас. Прочитана последняя страница. И хочется пред вами извиниться, как будто бы я влез не в свой рассказ, как будто бы мой стих не в ритм ложится. Последний раз я сердце рву в клочки, пытаясь оказаться вне обложки, но ваши слезы льют не понарошку с лица на пережитые листки. Мои предчувствия мне шепчут, торопись, но ваша слабость для меня преграда, и хоть я знаю, мне того не надо, я возвращаюсь на последний лист. Вы — моя кара, мой чудесный приз. Вы — моя песня и стихотворение. Вы — моя слабость, вы — мой каприз, мое затмение и мое прозрение. Последний раз приду взглянуть на вас. Прочитана последняя страница. И как ни трудно, надо нам проститься и новый начинать писать рассказ, где будут жить совсем другие лица. Всего мне сказать не пришлось, но листья без слов облетят. Чьи-то зубы в запое скрипят от неверия впавшего в злость. Мне бы чашу да выпить до дна, не вина и не правды хмельной. Мне бы чашу безумия пить до пьяна, до горячки, о боже ж ты мой. Не гневись на взъерошенный нрав, и неважно, я прав или не прав. Лишь бы только нырять с головой, радость бездны безумья познав. Пусть промозглый костлявый сентябрь по кварталам унылым бредет, все как прежде, как будто бы старь, только солнце уже не взойдет. И в безумии буду я ждать, что придет мой седой покровитель, мою грешную душу летать, он пошлет обновленные орбиты. Что мне день, что мне сон или кровь? Что мне берег иссохшей реки? Нет ни слез, нет ни смеха, ни слов, засыпает мой город пески. Слышишь, песни пустыни поет, ну а слово оно подождет. Свет был он, и вот уже нет. Остался камень да пара строк, а ветер, он так одинок. Стучится в окна и мчится вскачь, то под балконом уткнется в плач, то в тихом парке листвой спорхнет, то засмеется, то запоет. Остался в прошлом пустой упрек, который брошен, как уголек, переполошен, но не раздут. Все в воле Божьей. Часы идут. Кайся. Кайся. Ведь в день похорон, знай, кары тебе потери ближайшего друга. Что там пророческий сон? Вьюга. И ты над пропастью завис, смотри вниз. Голова закружилась. Что можешь ты знать о своей потере? По крайней мере, он был, а ты есть. И не надо лукавить, черный вестник принес злую весть, которую не исправить. Жизнь вдрызг, пей до дна, и не прячь ничего на похмелье. Пусть качает тебя луна в неземной колыбели, но отныне не будет сна, будут муки. Нет цены заплатить за грех, в суете забываем близких, и за них нас покинувших всех. Мы, заламывая в горе руки, падаем непомерно низко, но, упав льнем к родимой земле, чтоб дала нам немножко силы, и чтоб, вывалив нас в золе, все грехи наши замолила. Тысяча 1998 год. Розовый фламинго. Мой розовый фламинго еще не прилетел в мою судьбу, и я в бреду по улицам пустых своих творений, ищу прозрение дурных привычек пленник, пытаясь разорвать нависший небосвод, а жизнь спешит, за годом оставляя год, и ни следа, ни слез, ни осуждения. Лишь только на стене причудливо рисую тени, увядших от беспомощности роз. Быть или не быть, а только ли в том вопрос? Быть или не быть, и помнить ли об этом? Любить или презирать, помиловать ли тех, кто заблуждался? А может быть, порыве доброты на смерть зацеловать? Ну что еще? Быть может, воспарив, построить дом или засеять в радость поле? Еще сильнее кого-нибудь родить, но, может быть, важнее осознать, ради чего на этом свете жить. 'Как много слов, пред ними устоять совсем непросто, коли врата закрыты, и мокрый снег ложится на тетрадь слезами, что в отчаянии пролиты. Суровый нрав земного бытия нам очищает горестные души, чтоб судный день небесный наш судья без гнева наши исповеди слушал. Мой добрый друг, о чем поют цветы, склонив головки над землей низко? Быть может, чувствует, что судный день тут близко, а наши души все еще пусты. Остановись, чтобы познать себя. Ты слышишь, как вздыхает твое сердце? Оно устало от стремления вперед, вращаясь в бесконечной круговерти. На каждый отзываясь поворот, ему бы биться, искренне любя, и обретать душевное бессмертие. Остановись, чтобы познать себя. Сумей себе врага преодолеть, из глубины извергнув всепрощение. Оно стремится вырваться из пут, которые сплели ему сомнения, и вырваться из сердца не дают. Но чтоб пред судным днем еще успеть очиститься в духовном озарении, сумей в себе врага преодолеть. Я не пророк, не ангел и не бог, я лишь смиренный узник неведения, но призываю всех стать на колени и лики, обратившие на восток, раскаиваться в прошлых прегрешениях, чтоб Божий суд не стер нас порошок. Оглянувшись и не найдя себя, не удивляйся. Разве ты забыл, что тебя уже нет? Не навсегда, а только на данный момент. Поэтому не теряйся, ведь ты еще не родился. Такая вот штука. Так что не теряй присутствие духа. Впрочем, при отсутствии тела это все, что у тебя осталось. Может быть, не так уж и мало? Не мучайся, возвращайся. В этой жизни я по тебе соскучился. Выбирай родителей и рождайся, наслаждайся при этом, ведь после рождения жизнь пролетит, как одно мгновение. Наша вечная жизнь, где ты постоянно рождаешься, с каждой жизнью меняешься и при жизни меняешься. Что-то находишь, кого-то теряешь, радуешься, плачешь и умираешь, чтобы снова родиться. И в такой бесконечности ты каждый день разный, иногда смешной, но порою бываешь важным, забывая о вечности. Впрочем, что там, бываешь веселым и жизнерадостным, беспристрастным и даже опасным. Загляни внутрь себя и откроешь целый мир, где много разного, ни на что не похожего и оттого прекрасного. Жизнь судеб человеческих вертеп, простых и перекрученных страстями, невыносимых, если правит гнев, терпимых, если милость все же с нами. Безбрежный всплеск надежды дарит нам любви и веры призрачное счастье. Дели то счастье с другом пополам, не опасаясь разделить его на части. Оно всегда полно само собой, и сколько бы его мы ни делили, оно всегда останется с тобой и с тем, кого им щедро одарили. Оно крылато и дано для всех, кому неведомы пороки вожделения, кто не отчаялся в огне любви сгорев, и для познавших покаяние и утешение. Весь мир для тех, кто жертвует собой, для веры и любви самосгорая. Ведь пред вратами царственного рая они предстанут с чистою душой. Не важно то, что разделяет нас. Жизнь не кончается с заходом ранним солнца. Мы где-то за пределами сегодняшнего дня и где-то за пределами пространства неразделимо близкие под заревом огня. Вне времени с тобою остаемся. Вне времени, а значит, вне судьбы. И пусть невзгоды нас с тобой разделят, неразделимы мы на плане бытия, и в это я, по крайней мере, верю. И вопреки судьбе, потеха ты моя, а не, увы, как думают, потеря. Знай, важно то, что держит нас с тобой в неразделимых пламенных объятиях, любовь и вера завтрашнего дня, надежда заблудившегося счастья. И тот далекий мир зовет меня превратностям судьбы не покоряться, а также, как без времени и души, огнем любви, как прежде, озаряться. Тает снег. Тает снег, и хоть солнце еще не жаркое, тает снег, растворяя шаги в тиши. Тает снег, в переулке ногами шаркая, старый дворник во двор спешит. Он такой же, как я, потерянный, он такой же усталый изгой, в кровь истерзан своим неверием. Я ж терзаюсь самим собой. Знаю, трудно свой пыл обуздать, ни в рассвет, ни в закат, ни на злость. Я не стану себя убеждать, что, возможно, случайно сбылось, наяву или только во сне. Тает, тает тот снег во мне, тает снег. Может, в этом мое искупление? Тает снег, день за днем в мольбе. Тает снег, словно благословение. Я вернусь, моя радость, к тебе. Не вини, не ищи оправдания, мне опять уходить с умой. И свобода, мое призвание, будет молча ходить за мной. Знаю, трудно свой пыл обуздать, ни в рассвет, ни в закат, ни на злость. Я не стану себя убеждать, что, возможно, случайно сбылось. Я не стану былого менять и ошибок судьбы избегать, наяву или только во сне. Тает, тает тот снег во мне, тает, тает тот снег в тишине, тает снег во мне, тает снег. Поверх золота. Поверх золота сон красным ввергнет пропасть печаль мою. Только эта жертва напрасна, я в надрыве еще спою. Голос давлен плитою мраморной, сердце плачет над гладью вод. Весь истерзан былыми драмами, ускользаю от бьющих в лед. И душа непоседа страница снова крылья подарит мне. День за днем мой полет протянется, чтоб однажды сгореть в огне. Сон распустит мои волосы, дрожью канет в объятия губ. Как заклятие снять мне с голоса, чтобы не был бы так он груб. Как заклятие снять мне с вечера, чье лицо занавесил дождь. Свою песню возьму за плечи я, ты меня вместе с ней найдешь. Этот день, как пудовый молот, наковальней душа поет. Пусть мой дух будет вечно молод и продлится в мечту полет. Поверх золота пусть будет красным, той печали мне не жалеть. Я такой же, как прежде, страстный. мне над жизнью еще лететь, мне гореть, мне пылать, мне плавиться, мне рыдать, мне скулить во сне. Этот мир почему-то мне нравится, он такой же, как я, в огне, он такой же, как я, праведник, только вдруг, как и я, позабыл, что по тихой брести заводи не всегда нам хватает сил. Кто позабыл о завтрашнем огне, который опалит восторженное сердце? Кто позабыл, как был, как жил во мне поющий и танцующий паяц, что для толпы скучающих зевак являл собой иллюзию бессмертия? Кто позабыл о завтрашнем огне? Он не иллюзия, ступай за ним, за временем сгоревшим поспеши, оно недалеко успело убежать. Проснись, коль спишь, встряхнись, коль ленью оказался опылен, очарованием вдохновения окрылен, не пробуй убежденных убеждать, ступай за пламенем, ступай за ним. Кто позабыл о завтрашнем огне, довольствуясь затравленной жизнью, которая, как маятник, идет туда-сюда, порой мчится мимо нас подбитой ланью, порою, обращаясь к покаянию, трепещет в ожидании суда. Не забывай о завтрашнем огне. Дом пуст. Пылятся неумытые тарелки. Паук уныло завершает труд, опутав паутиную похмелье. Вернется ли к нему когда-нибудь смирение? Дом был хронически пустым, как опустевший пруд, как рок, как идиотский смех, бредовый смех, который, облачаясь эхом, раздваивался, цвел и падал в пустоту расколотым орехом. Дом пуст. Пора писать, пожалуй, мемуары, где, правда, нет и не было, увы, назло заиндивелым идеалом и слогу выспренной людской молвы. Я снова буду безнадежно врать, с издевкой настрочу памплеты, читай, хвали, не первый я такой, а то, что правды не было и нету, пусть кто безгрешен, наш покинет строй. Таких немного, лжи макулатуры успели пустозвоны наплодить. Пустыня, ночь, пески, пустые от запоя наши души, как прежде изнывают от тоски. И оттого все чаще пули дуры дырявят опустевшие мозги. Дом пуст. Немой оскал продажной шлюхи сквозит туманным отражением окна. Душа моя отчаянием полна и оттого пьяна, а может, с голодухи, предчувствие несбыточного сна. Дом пуст. Дом пуст. Дом пуст. Не странно ли? Не странно. Тишина. Не подноси бровей, нас выбрала судьба, на утренней заре уйти в покой навеки. Пусть пуст ночной вокзал, не открывай глаза, почувствуй тихий вздох восторженного сердца. Оно сгорит в огне, и заискрится снег, дыханием своим посеребрит он веки. Постой, мой друг, постой, что принесет покой? Не надо покидать вчерашнего уюта. Сегодня день, как скрик, сегодня день, как звук от лопнувшей струны прошедшего похмелья. Сегодня не поют, но помнят, как вчера, до самого утра без тормозов мы пели. Пусть грезится навзрыд, дай волю небесам, пускай они тебя немного приласкают. Как хочется любви, как хочется тепла. С заснеженных ресниц пускай снежинки стают. И так же, как вчера, хотя бы как вчера, пускай искрится снег, пытаются ветра, как будто незначай насквозь судьбу пронзить колючими руками. Нам нужно жизнь прожить, пусть будет как вчера, хотя бы как вчера, чтобы к устам прильнуть горячими устами. Посыпаем золою свое ненавистное сердце, При этом, замечу, не стали сильнее любить. Не умеем прощать, не умеем прощения просить, не умеем прощаться с друзьями, поверьте, не умеем дружить. Не умеем быть ниже травы перед Богом, не умеем терпеть, не умеем от сердца страдать, не умеем хранить, не замедлим друг друга предать. За мечтою своей не спешим отправляться в дорогу, не готовы искать. Так сомнения да лихо откуда, если мы постоянно грешим? Дремлет в каждом из нас свой Иуда, возрождаем преступный режим, или леем рассадники блуда. Так кто мы, и где воспитали в себе отвращение до таких же пропащих, как мы? Отрекаемся вновь от сумы и терзаем свой разум сомнением. Кто мы? Не умеем признаться в ошибках и равняем других по себе. В нашей многострадальной судьбе места нет безмятежным улыбкам. Распинаемся, как на дыбе. Христос воскрес. Нет больше слез, нет больше муки. Христос воскрес и вышел нам вон. И мы возьмем его распятие в руки, и гнев из душ своих прогоним вон. Христос воскрес, воистину воскрес, и в наших душах выстрадал разруху. При искуплении мы обретем с небес любовь, надежду, веру и, конечно, муку. Пусть день за днем мы суд над злом вершим, забыв, что осуждение — прегрешение. Но Бог велик, и всем нам от души подарит снова Он свое прощение. Чтоб согрешивших не попутал бес, вернулся свою клятву не нарушив. Христос воскрес, воистину воскрес. Великий день приходит в наши души. Только ли нам заблуждаться, или, забыв о былом, с рассветом безбрежье податься, чтоб не сродниться со злом? Наш выбор не внемлет рассудку, расправу над верой вершим, и гасим в угоду желудку порывы безгрешной души. Божественный дар покаянный транжирим на зло естеству, в отчаянный миг расставания вновь бредим с тобой наяву. Врачи не сумеют помочь нам. Боже праведный, подскажи, сколько жить нам еще в мире склочном, где нет правды, одни миражи, и, запутавшись в путах иллюзий, безнадежно впадем в забытье, и живые лишь только наружно, к эшафоту, как зомби, пойдем. Глоток вина. Несчастный вор, укравший мой покой, ты будешь мучиться, как я, бессонницу познавший. Я с Божьей помощью прощу, но ты, мой дорогой, прощение снискавший, поймешь, как трудно избежать раскаяния за зло. И пусть пройдет с тех пор немало горьких лет, но сколько бы ни прошло, пред Господом держать тебе ответ за злое ремесло. Неважно, что давно следы затерты преступления, забыть не суждено грехопадение. Боль угрызений совести не даст спокойно спать. Листай страницы повести, но не сжигай тетрадь. Не пережить неверие, закрой свое окно. Но совесть не похмелье, не заглушить вином. И верится, не верится, но страннику поверь, что в тихом старом скверике найдешь прощение двери. Молись, и все устроится, как пожелает Бог. И на страницах повести простится между строк. Магический расклад. В вечерней полутьме, сомкнув уставший взгляд, гадалка отрешенно замирает, ложится на ступне магический расклад, пророчество великих повторяя. Девятками пестрит и стол, и календарь. Угроза перевернутых шестерок нам предвещает нежеланный дар от негодующей подземной злобной своры. Нам предстоит познать невыносимый жар во славу сатаны, прорвавшейся из пекла. Таков расклад неумолимый карт, который выпал нам на склоне века. Тех карт цыганкиных магический расклад нам раскрывает суету-сует вселенной. И в этой суете, как сон, века летят, а мы грешны, как прежде, неизменно. Все меньше времени на то, чтобы решить, какой нам выбрать путь в преддверии суда, или продолжать безумие грешить, или наполнить милостью планету навсегда. Если снег занесет перевал, упаду, ослабев на колени я, опоздавший на свой день рождения, там, где горы в разливах огня. Но прекрасен тот край, тем не менее, край, который чарует меня. С неуемным восторгом бреду, покоряя безмерность простора. Ждут отчаянных синие горы. Может быть, со скалы упаду, только нет в том, поверьте, позора. Я на склоне покоя обрету. Этот день не сулит мне конца. Пусть закрыта дорога в грядущее. В ожидании погоды помучаюсь, но не буду играть хитреца, соревнуюсь со снежными кручами. Словно зверь не пойду на ловца, пусть стаканы пустынно звенят. Я на трапезный пир опоздал, укатил дилижанс без меня. И спешить ни к чему в свете дня на покинутый Богом вокзал. Мне спешить ни к чему, я вморожен в гранит, но следами моими другой поспешит. Только снег завалил перевал. Вижу хищный оскал ненасытных клыков. На охоту за мной вышли сотни волков. Слышу хохот надменный седых вожаков и прислужливый визг неразумных щенков. Знаю, сотни шакалов за ними идут, и в угоду волкам дифирамбы поют, ждут остатков обеда или шерсти клочка, после волчьего пира заморить червячка. Но и я не ягненок, хотя и не лев, и моя территория не похожа на хлев. На неравную схватку я выйти готов, чтобы свору уменьшить на пару голов. Знаю, все безнадежно. Под клыками паду, только мне не гореть после смерти в аду. Я паду, защитить свою жизнь не сумев, но постигнет ту свору божественный гнев. Не провоцируй узника свободы, или сними оковы с ног и рук. Он осужден от имени народа, но волей этого народа слуг. Он осужден на вечные скитания в заснеженной пустыне бытия, где не законы правят мироздание, а правит уголовная статья, где каждому изгою по пустыне и цепи покаяния на ногах, с прогорклым, терпким запахом полыни, слезами политый и опустевший шлях. Кому-то может странным показаться, что на обочинах покинутых дорог не тормошат народ веселые паяцы, а лишь глашатый свой оттачивает слог. Он обещает вечную свободу за души тех, кого влечет покой. Навеки вечной хорошую погоду он сделает, махнув своей рукой. Подарит людям вечное блаженство и каждому отдельный райский сад, где воцарит навеки совершенство и, наконец, наступит вечный лад. Взамен лишь нужно посадить на троне какого-то большого мудреца. И разрыдается от радости невольник, поверив истине прожженного лжеца, и нового вождя всего народа восславит, основного не поняв, что не в словах предательских свобода, а в мыслях и особенно в делах. Мир сошел с ума в ожидании конца света. Позади осталась зима, но конец назначен на лето. Кто-то мудрый назначил срок, не судья, а какой-то пророк. И от этого мир сошел с ума в ожидании конца света. Ни Чукотка, ни Кострома, загибается вся планета. Обалдевшие люди дрожат от избыточной дозы страха. И противные глотки визжат, обещая всем нам плаху. Грешный мир сошел с ума в ожидании конца света. Только верю, что злая тьма не сумеет достать билета в наш нелегкий, но нужный мир, где пока не любовь, командир. Миллениум. Вот и новый миллениум стал у порога, и на стыке значительных вех не ищу оправдания былому, а бросаюсь лицом я в снег. В снег лечу с головою отчаянно, две эпохи переплелись. 1000 лет о таком мечтали мы, чтоб глаза нам одни нули. Новый год, он такой же обыденный, только очень нулями богат. Через это людьми ненавидимый, мол, нули катастрофы сулят. Только мне почему-то не верится, что наш горестный мир умрет. Как вертелась земля, так и вертится, а конец ей никак не придет. Пусть земля еще долго вращается, невзирая на злые пророчества. Смерть компьютерная отменяется, виртуальность не обесточится. Предстоит нам и дальше стариться, пережить еще много кризисов. И не стоит пока печалиться в ожидании апокалипсиса. Нам с миллениумом таинственным еще жить предстоит и мучиться, и искать предстоит истину, может быть, и получится. Двухтысячный год. Слово за словом, строка за строкой, пишем за счастье и за упокой. Нежность и снежность души напоказ и на расстрел выставляем не раз. Пишем, строчим и терзаем блокнот, чтобы душою стремиться в полет. Но в этом полете сгораем дотла. Такая, брат, песня, такие дела. Ко мне возвратишься. Ко мне возвратишься ночною порой из Бразилии. Оставишь свой зонтик прихожий стекать от дождя. Когда-то с тобою мосты за собою спалили мы, но ты возвратишься ко мне даже годы спустя. С усмешкой пройдешь по паркету забытой гостиной, воззришься на старый, но очень родной интерьер. Как прежде на стенах ютятся все те же картины, за окнами спит все такой же задумчивый сквер. Ко мне возвратишься ночною порой из Бразилии, губами мазнешь по знакомым небритым щекам. Касание этого щеки еще не забыли, зардеются легким румянцем те щеки слегка. Волнительно губки свои незначай приоткроешь и скажешь: «Привет, дорогой!» Я отвечу: «Привет!» «Какими судьбами?» «Да так, мимолетом, не скрою, скучала чуть-чуть, столько зим пролетело и лет». Ко мне возвратишься ночною порой из Бразилии, халатик набросив, ты в спальню пройдешь босиком, где столько бессонных ночей мы с тобой проводили, порхая, как бабочки, трепетно под потолком. Мы мерили версты, кромсали свое вдохновение, друг дружке секреты всегда доверяли сполна. Но ты улетела, а я, как всегда, в воскресенье на пару с собой напиваюсь, как сволочь, вина. Спит душа. Снова жизнь меня отправила в дорогу, не по диким тропам, ни в горы, ни в пески. В городских кварталах разминаю ноги, чтоб сон свой разогнать, я тру виски. Мне б на Кэмел Трофи разбивать машину, скалы в связке с другом покорять бы мне, или шестом, толкаясь, плот рулить стремнину, или по полю мчаться на гнедом коне. Только жизнь порою запряжет уздою, и кнутом загонит непролазный быт. Встречи, телефоны, автобусы, вагоны, а душа при этом непробудно спит. Что там скалы, реки? Подождут пустыни. Насыщаем тело водкой и жратвой, и в дебелом трансе спим перед камином, сами стать готовые каминную золой. Промозглый ветер и нелетний дождь, автобус шинами шуршит по автобану, и вроде смотришь, но не узнаешь холмов своей отчизны покаянной. И как узнать, когда пейзаж чужой, которому не прикипел своей душой? Немеччина, чудесная страна,

умею безмолвно лежать, могу обо всем позабыть, грустить, улыбаться, быть или не быть, вот в чем вопрос, любить или не любить, вот в чем альтернатива. Ты где-то рядом, я еще былом, и мы с тобой словно труд с огнивом. И коль уйдешь, ты, знай, не оброню в порыве горя слез. Лишь на пороге страха брошу я игриво, мол, ты, красавица, мне сердце не сожжешь. Сгорю я молчаливо. И что мне сердце, что мне небо синь? Ведь без любви что за вопрос? Совсем не будет важно, каким я был, и, Боже, стал каким. Ведь там, где нет ни зим, ни плачущих берез, мой дух покинет тело поступью вальяжной и унесет меня туда, где вечный свет. Вот на вопрос извечный мой ответ. Где-то ветер срывает листок, где-то снег, где-то дождь, где-то шторм. Взор усталый сверлит потолок, и тоска напролом. Жизнь надрыве, и смерть за плечом начинает кроватью скрипеть, ночь витает немым палачом. Все равно, лишь бы так не терпеть, пусть уйду я в ничто, пусть обрушусь поток, пусть порхну бестелесной душой в потолок. Без любви и трава не растет, без любви не растает и лед, и рассвет не рассвет без любви, увы. Ведь любить — это значит мечтать и рассветы с любимой встречать. Ведь любить — над землею парить. Ведь любить — это значит любить. Где-то ветер срывает листок, где-то снег, где-то дождь, где-то шторм. Взор усталый сверлит потолок, а любовь на потом. Две тысячи третий год. Крылья мои устали, и я сейчас упаду. Душа моя на пьедестале, но тело горит в аду. Я ангел, хотя и падший, твой грех на себя беру, и святость свою предавши, в мучениях я умру. Но каяться не намерен, пусть все будет так, как есть. Любви своей буду верен, до капли отдамся ей весь. Две тысячи четвертый год. Они слушают только себя, я им внимаю. Себе дифирамбы слагают и льстят, понимаю. Но задравши по жизни степенно идут, пропускаю. Здесь и сейчас для них важен уют, я зеваю. Все они самомнение гении, не колышет. Им судьба предвещает забвение, не слышат. Ночь. Мне жизнь моя осточертела, когда вокруг полно жулья. Душа совсем окостенела, не в силах выдержать вранья. Пусть я живу на всю катушку, но лишь потухнут небеса, как ночь берет меня на мушку, чтобы пронзить мои глаза. Ночь, ночь, и от нее мне не уйти прочь. Ночь, ночь, и мне не вмочь. Я заворачиваюсь в небыль, чтоб тело не терзало ночь, и ухожу куда-то в небо от своего сознания прочь. Пусть буду расщеплен на части, пусть растворен ночной тиши, но я избавлюсь от несчастья остаться вовсе без души. Ночь, ночь, и от нее мне не уйти прочь. Ночь, ночь, и мне не вмочь. Вернусь я утром в свое тело и окунусь в шум бытия, помчусь забота оголтела, как будто я совсем не я, и жизнь меня возьмет за горло, чтобы не крякнуть, не вздохнуть, и снова кто-то будет гордо своею ложью тыкать в грудь. Господа, товарищи, граждане, отвечайте, нужна ли вам память? Может, вам по любви каждому через рутину и быт впарить? И тогда побежите со свечками март, апрель и февраль отхаживать, через тернии и расстояния мир любовью своей ошарашивать. И зимою, и, может, осенью мы по горлу бритвою сразу, ведь любовь, хоть ее не просим мы, заставляет терять нас разум. Год. В вечности только одно неудобство. Не успеешь привыкнуть к соседям, как уже пора уходить. Чтоб без лишних, но понимаешь вопросов. Без обид, почему все тебе одному? Почему не для нас эта вечная жизнь? В вечности только одно неудобство. Как ни старайся, не удастся грехов замолить. Можешь лоб расшибать свой в день эдак распоста, но забыть про грехи не удастся, и с этим приходится жить. Мне говорит душа, оставь сомнения, уйди в рассвет и растворись в цветении. Там не найдешь товарищей своих, но будешь помнить ты всегда о них. Уйди в рассвет и дай врагам тепло, чтобы их души не хранили зло. Дай воинам по жизни вечный мир и успокой отчаянных задир. Потерянным дай веру в торжество, не обдели любовью никого. Отдай себя деревьям и цветам, уйди в рассвет, чтобы остаться там. Мы с тобой родились неспроста, где-то там, на различных планетах, и между нами звенит пустота, где ни тьмы абсолютной, ни света. Так Создатель когда-то решил, чтобы не дать нам надежду навстречу. Но в стремлении пылкой души пустоты на пути не замечу, и планету свою стремлю, не внимая вселенским канонам, к той, которую сердцем люблю, в моем мире от всех потаенным. Но реальность не то, что мечта. Если встретятся наши планеты, не останется даже следа, только взрыв с переливами света. Шепот ветром скользнул, и меж листьев пропал, поигрался и снова себя потерял. То ли был он, то ли небыль мазнула крылом, и как ветер игривый пропало в былом. Я слова разобрал в этом скрике без слов, кто на помощь позвал из чарующих снов, кто ознобом пронзен и от света укрыт, и кому этот сон за несбыточность мстит. Я услышал, и верь, я на голос приду, помогу сбросить кокон, беду отведу. В своем сердце, родная, совет мой храни. Вера в свет разрушает тяжелый гранит. Ты позвонила. Ты позвонила как бы, между прочим. Ну, как дела, моншер? По-прежнему один? Да, жизнь моя любимая, не очень. Скреплю себе, прибавил седин. Не ври, небось, от женщин нет отбоя. Ну, не без этого. Я, не моргнув, соврал. Ведь не рассказывать тебе, как волком вою, вперяясь в фотографии овал. Скользишь по жизни, словно королева. Монако, Лондон, Вена и Париж. А я в твоей судьбе, как будто небыль, мелькнул перед глазами, словно стриж. «Моншер, признаюсь, по тебе скучаю!» «Какого черта?» — я рычу в ответ. Но в руки взяв себя, степенно отвечаю. «Признаться, до того мне дела нет. Ты меня знаешь, шастаю по бабам, пью горькую, а ношу курю. Ты тоже отрываешься неслабо. Бывай, за память. Я благодарю». И снова дни постылые до боли, и годы в ожидании звонка. Ты позвонишь, но снова по неволе тебе скажу. Нет времени. Пока. Я дойду. Взмах меча, свист стрелы, боль! Устоял, кровь течет струей. Конь мой пал, ну а мне позволь взять твой посох, Отец Святой. Пусть врагов на пути тьма, я смогу, я дойду, да ползу. Пусть на бой выйдет смерть сама, я ее разорву, загрызу. Снова шаг, и копье в плечо застилает глаза мгла. Кровь стекает уже ручьем, но я буду стоять, как скала. Воин тьмы, выходи на бой, что ж ты бьешься из-за угла? Я не пал, я еще живой, хоть и в сердце моем стрела. Меч в руках моих словно звон, жизнь моя — это вечный свет. И пускай тьма со всех сторон, но во мне этой тьмы нет. Шаг за шагом, вперед, шаг, я иду, раздвигая тьму, а в глазах у врага страх, и меня не унять ему. Он секирой разбил мой щит, он когтями в глаза мне. Череп мой от ударов трещит, и сгорает душа в огне. Только знаю, дойду, доползу. Пусть разодранный на клочки, смерть, отстань, я тебя загрызу. Не маячь, я живой, почти. Пусть меня окружают кресты, не бросаю на ветер слов. Я дойду к тебе, ангел мечты, свет мой, вера, надежда, любовь. Каждый стих. Каждый стих мой, стих над полночной рекой. Ты, душа моя, отпусти свою горечь на вечный покой. Хоть земля подо мной не горит, и чиста у меня совесть, но душой я в забытый скит от себя самого укроюсь. Я с надеждой и верой любил, и друзей своих не предавал. Без оглядки назад я жил, и в колодец чужой не плевал. Если близок мне был друг, я стихи для него слагал, и не прятал лица и рук, если шел поразить врага, и не плакал от боли навзрыд, со спины получив стрелою. Был я предан, но не убит, был сожжен, но не стал золою. Ветер крылья мои сломал, в сердце вбились слова спицы. Я на острые камни упал, но от боли не стал виться. В сердце били десятки стрел, воронье предвкушало ужин. Я ж стоял и молча смотрел на того, кто предал дружбу. Он не знал, что убить любовь не удастся лихим наскоком. Я ж, теряя свою кровь, над своей наивностью охал. Под ногами земля не горит у того, кто продал друга, и не мучит его стыд, и одежду не рвет вьюга. Ходит он по земле, по росе, и клеймом на лице не отмечен. Он такой же почти, как все, но душою своей покалечен. Мое тело на части порвут ненасытные в злости гиены, но душа ускользнет от пут, чтобы выстрадать боль измены. Но душа моя будет жить, чтобы горечью упиваться, будет правдою вере служить и с надеждою не расставаться. Если б только я раньше знал, как горька без одежды правда, я бы ангела смерти позвал, чтоб вручил мне свою награду, чтобы дал пустотой до дна в полной мере мне насладиться, и чтоб я от того сна никогда не сумел пробудиться. Нет, бежать от судьбы не могу. Все, что было со мной, я приемлю. Все, что верил, любил, сберегу. Все, что проклял, зарою в землю. Пусть не смог я себя обрести, пусть предательство друга узнал. Каждый стих мой — стих, и молитвою стал. Он не для наград. Он мне друг и брат, был всегда со мной, и не для наград принял смертный бой. Пусть совсем не свят, за товарища взял на грудь разряд, убивающий, и стоит у врат без понятия, то ли рай, то ли ад готов принять его. Он скалой стоял, побледнев слегка, и стрелял, стрелял своего врага, а потом устал, гордый взгляд потух, вниз лицом упал, испуская дух, и стоит у врат без понятия, то ли рай, то ли ад готов принять его. Год. Один взгляд и одно слово. Один взгляд и одно слово. Одиночество мучает снова. Жду, надеюсь и жду, терзаюсь, но тобою живу всегда я. В сердце болью судьба разлука. Плачу, вою, в ответ ни звука. Не программируйте пространство словом, оно не любит праздного словца, и выполнить желание готово и шутника, и скряги, и глупца. Не программируйте пространство словом, коли не мил душе его посыл, и не давайте обещания пустого, чтобы Всевышний вас потом простил. Не супермен. Не супермен, сосед мой Вова. Он ростом мал и телом тощий, но с дамами в соседней роще он всем известный Казанова. Его мадамы обожают, и видно, что не просто так. Пусть он известный холостяк, но свое дело четко знает. Все мужики, конечно, злятся, считают Вову подлецом. Ведь дети на одно лицо на нашей улице плодятся. И, накурившись анаши, мы, широко расправив плечи, грозимся Вову покалечить и обрезание совершить. И так без всяческих затей оно, наверное, бы случилось. Но как нам бить, скажи, на милость всеобщего отца детей? Пусть он, конечно, и злодей, но, гад, имеет же он силы, чтобы наших ублажать блиндам, без всяких лишних там затей. А дети в сущности пустяк. Прикинь, коль мы бы его убили, рождались бы одни дебилы. Забьем-ка мы на то косяк, и худо-бедно покайфуем, как говорится, от души, а Вова крепким своих хоп поцелуем. Пусть демографию решит. И этот день не кончится никак. Приходит день, и глючит интернет. Начальник сволочит, жена грозит разводом. В рулетке, блин, так счастья просто нет. И мою тачку свистнули уроды. И этот день не кончится никак. Мой близкий друг глаза свои отводит. И торжествует мой заклятый враг. А нервы так беснуются на взводе. Такая жизнь, такая соляви. Шершеляфам не будет больше фарта. Какой тут фарт, коль набекрень мозги? И прет сплошная невезуха в картах. И этот день не кончится никак. Мой близкий друг глаза свои отводит. И торжествует мой заклятый враг. А нервы так беснуются на взводе. Но кончится тот день в конце концов. И снова на коне я в город въеду. И, как всегда, прощу всех мудрецов, чьи звезды напророчили мне беды. Рыжеволосая зараза. У нее 7 пятниц на неделе, и без меры к шмоткам аппетит. Но она стервозная в постели, подтверждая сексапильный вид. Как пламя рыжей зараза душу мою в клочья рвет. Стервозный взгляд чарует сразу, но в сердце у нее лишь лед. Проще нет, чем к ней попасться в сети. Обольщение у нее в крови. Но с этого вам ничего не светит, не найдете там своей любви. Сладостным речам ее внимаем, как на эшафот за ней бредем. Но с чувствами она легко играет, сжигает нас она своим огнем. Как пламя рыжей зараза душу мою в клочья рвет. Стервозный взгляд чарует сразу, но в сердце у нее лишь лед. Я курильщик со стажем. В общем, так, значит, скажем. Я курильщик со стажем. Прокурил, знаю, целый свой дом. От меня за версту табаком. Знаю, скоро придет мне каюк, так сказал по секрету мне друг. Потому и пришел докторам, чтоб продлить, значит, путь к небесам. Ты смотри, — сказал доктор, — на нос. И отправил меня, значит, в гипноз. А когда я вернулся опять, то табак не хотел даже знать. Но прошла и другая наводка. Горло мне не идет даже водка. Только это беда, не беда. Вот с любовью совсем ерунда. Где же мой сексуальный запал? В один миг сразу все потерял. О, моя ласковая, о, моя несмелая, возьмем с тобой сберкассу мы и быстро ноги сделаем. Куплю тебе коллекцию шматья, значит, Юдашкина, потом махнем мы к Грецию на виноград с фисташками. А чё, имею право я, а чё там мелочиться? Махнем потом Моравию на водах подлечиться. А ты, моя красавица, а ты, моя налетчица, признайся, чё тебе нравится, признайся, чё тебе хочется. Ну, врать тебе не буду я, коль нас возьмет милиция, жизнь на зоне лютая, а и там подправят лица нам. О, моя ласковая, о, моя несмелая! И снова ты с коляской, когда родить успела ты? Ну, Вань, признайся мне как на духу, скажи, чьи волосы на твой пинжак попали. Я больше так, ей-богу, не могу. Волосы те от Галки или Натальи? Я им те космы мигом растреплю, чтоб мужикам чужим не прислонялись. Ну, пьянь, как я еще с тобой сплю, после того, как морды им слюнявишь? Ты, гад, признайся, все равно добьюсь я тебя чистосердечного признания. Смотри, не выдержу, сама напьюсь, и буду приставать к другим я, Ваня. Ты, Манька, это брось, не шантажуй. Бывает, пью, порой не в меру каюсь. А за волосьями ничьими не слежу, и с бабами вот крест святой не знаюсь. Так кто, скажи, в селе у нас не пьет? Вон твой папашка лопает, как лошадь, и к бабам, как кобель, он пристает. Не к нашинским, а с городу по площади. Ты, Ваня, самого прошу, не тронь, по пьяной морде мигом ты схлопочешь. Он хоть и пьянь, но держится, как конь, а ты штаны свои всегда по пьяни мочишь. Выхожу один я на дорогу. Выхожу один я на дорогу. Так случилось, кончился бензин. Но опять не рассчитал немного, обо мне не беспокойся, Зин. Ночка темная, но звезды все же светят. Нет, не заблужусь, как в прошлый раз. И бандиты, Зин, меня не встретит. Ну чего ты, Зина, завелась? Весело шагаем по дорожке. Слушай, Зин, ну ты опять даешь. Мы шагаем я и мои ножки. Кто болтает, это Зина дождь. Да, конечно, я опять промокну. Что поделать? Нету, Зин, зонта. Что я сделаю? Быстрее, блин, подохну. Тьфу ты, Зина, проживу я лет до ста. А вообще ты тоже, Зин, подарок. Ты профессор ляса поточить. А когда я задержался в баре, ты мне целый вечер не давала жить. Что ты мелешь? Я не нализался, пиво выпил, ну, совсем чуть-чуть. Ты не клевещи, не обос... Не успел за угол завернуть. Зина, нет, один я на дороге. Это дождик, слышишь? Кап и кап. А топ-топ, так это ж мои ноги. Никаких со мной нету баб. Ты смотри, Зинуля, блин, дождешься, как нам ужин наводить поклеп. Я возьму и заночую в роще. Зин, ну чё ты, кто мне даст здесь лоб? Тут дорога, Зин, совсем пустая. Тьма такая, знаешь, глаз кали. Кто закашлялся? Ну, это я не знаю. Я не слышал, чёрт тебя бери. Что и передать? Ты чё, Зинуля, стыдно это даже повторять. Не проси, ей-бога, не могу я свой язык, Зинуля, засорять. Мужик, давай сюда. Мужик, давай сюда, ты будешь третьим. Махнем и посвистим о том и этом. И на медведева, как водится, наедем. Пройдемся и по первой нашей леди. Ну, в смысле, том пойдет или не очень? Ведь первых не так много, между прочим. Она-то разговор коротким будет. Его возьмем мы нахрен и осудим. Потом за Путина махнем стопарик. Из наших он мужик и не очкарик. Короче, без обиды, Миша, Ваня. А ты небось Семен, значит, Абрамыч? Ну вот, я твоих, значит, побутарим. Ну, брат, не повезло, что не татарин. Не думай, что мы тут антисемиты. Народ твой, Сема, скажем, башковитый. Но только почему, скажи нам, Сема? Начальники вы все и управдомы. Ну, музыканты также и поэты. Но вот средь брата нашего вас нету. Ученые? Да, блин, не буду спорить. Ученых среди вас и правда море. Ну, вот скажи мне, Сема, друг сердечный, где прячется тот жид, ну, знаешь, вечный? Мы слышали, что он всем заправляет, пока Господь наш дурака валяет. Ну, знаешь, зуб за зуб, и так, и далее. И Гитлер от него, и даже Сталин. Да ты не бзди, махни, Семен Помалый. Мы все-таки с Иваном не вандалы. Ты по душам тут с нами побалакай, и может не закончиться все дракой. Аврал. Аврал в соседнем магазине. Украли сыр у тети Зины. И шьют то дело все Петру. Ведь он с похмелья поутру. А Петр тот сыр не воровал. Он обрыгал весь сеновал. И сыр тот в это время суток насильно б не пошел в желудок. Но только Вася участковый того не знал. В селе он новый. Петра схватил за воротник и был обрыган в тот же миг. При виде алиби такого отстал от Пети участковый. Прошелся грозно по селу, но не нашел стогу иглу. И как найти, коль в том селе тот сыр на каждом блин столе? Решил позвать он сгоряча себе на помощь стукача. Стукач стучит на всех подряд, и здесь помочь он был бы рад. Но в этом случае не знал, кто сыр у тети Зины крал. Мычат насмешливо коровы. Тупой наш Вася участковый! Неужто трудно догадаться, кто в магазин сумел пробраться? Мычат коровы удивленно. Ведь сыр-то свистнула. Мычат коровы удивленно. Ведь сыр-то свистнула ворона. Здоровье у меня на зависть всем соседям. Здоровье у меня на зависть всем соседям, я лошадь на скаку могу остановить. Но вот такая вышла, блин, комедия. Врач мне сказал, что бросил я курить. А если я в игнор поставлю сей совет, то проживу всего лишь 2 недели. И что с того, что выгляжу я как атлет? Внутри я как труха на самом деле. Ну, я, понятно, сразу обалдел. Кому охота на погост ложиться? В знахарке нашей Дарье полетел, чтобы серьезно, значит, подлечиться. Ну, Дарья, знамо дело, знает толк в лечении болезней самых разных. Мне книжку Кастанеды сразу в бок. Ищи, мол, место своего, зараза. Ну, это присказка такая у нее. Зараза, ясный пень, короб мата. Но врать не буду. Это, ё-моё, она умеет, как из автомата. Ну, Кастанеду мигом пролистал. И ничего я в книжке той не понял. Но честно свое место поискал. Нашел то место у доярки Тони. Супружница ту книжку порвала, к доярке Тони вдруг приревновала. И бабником меня обозвала, а Дарью так вовсе коновалом. Что было дальше, слова не скажу. Не буду выносить из дома грязи. К врачу на процедуры я хожу, а врач от этого в большом экстазе. Но все не кайф тянуть кота за хвост. Не думал я, что врач такой подонок. Признаться, этот редкий, блин, прохвост развел меня на 1000 зеленых. Придумал же диагноз мне тот вор. Ну, на халяву, шутки ради вроде. Как выяснил позднее прокурор, врачом он стал в подземном переходе. О, если б женщиной я стал! О, если б женщиной я стал, тогда бы точно я пропал. Чуть свет, не выспавшись путем, художество творить с лицом, придется всем врагам назло, чтоб зеркальце не соврало, пусть только скажет, что милее не я, а кто-то с бакалеи или с соседнего двора. Я аж его спрячу до утра. Осколок мерзкий от кристалла, чтоб настроение не упало. Потом переберу наряды, чтоб телеса манили взгляды, так, чтобы зенки у подруг изобразили вдруг испуг. Ведь я пройду бедром виляя, пусть знает, я одна такая. Постой, а как насчет мужчин? Какой я все-таки кретин! Ведь если женщиной я стану, придется стать мне лесбияной. Ведь мне без женщин, как без рук, без них настанет мне каюк. Но нет, не буду дураком, останусь лучшим мужиком. Тьфу, если б женщиной я стал, тогда бы точно я пропал. Я жизнь красивую не в магазине спер. Я жизнь красивую не в магазине спер. Я заработал этими руками. Ведь я не лох какой, а знатный вор, известный всей Одессе нашей маме. По Дерибасовской пройду я без понтов, бабульки взгляды косят с недоверием, но с ними обойдусь я без контов. На что мне мелочевка в самом деле? Клиент мой только тот, кто без толков и с полным кошельком, к тому же кредиток. Его я подтолкну, и был таков, а мой клиент обобранный до ниток. Одесса, мама, Ришелье, привоз, дворы родные сердцу будто соты. С облавой мусора, да не вопрос, я на Садовой растворюсь два счета. Гамлет в кратком изложении. Пить или не пить? Вопрос стоит ребром. Но после трех стаканов исходим мы дерьмом. Бить или не бить? И вовсе не вопрос, что говорит в нас злость. Она уйдет потом, уйдет с шестым стаканом. И вот тогда до слез проймет нас тот вопрос. Вопрос, быть или не быть? И можно ли забыть отца, чей дух тебя к отмщению взывает? Мы живем все по дивным законам, и виною всему электроны. Если б волны они не творили, мы, возможно, иначе бы жили. А теперь всех нас дурят подряд. Относительно все, говорят. Относительно цены и даже наш быт. Относительно то, что твой друг был убит. Ты живешь, слава богу, дыши и не тужи. Относительно все, ведь живут же бомжи. Не тужи, даже если дырявый карман. Ты беднеешь, мой друг, богатеет роман. Ну, а в среднем смотреть, то у вас все путем. Челси, яхты и даже весь мрамор и дом. Твое тело в дерьме, относителен мир. Ты сегодня в тюрьме, завтра сам командир. Мотылек. Мотылек, заблудившийся, бьется в окно. На стекло бесшабашно бросается. Его манит огонь, и, быть может, оно над потерянным странником жалится. Мотылек не сдается в порыве своем, он пробиться к огню все старается. Но старания эти стеклу нипочем, а стекло его пыл разбивается. Мотылек, обессилев, приткнулся к стене. На чем свет, то стекло матюгает. А ведь мог, бедолага, сгореть он в огне, только этого бедный не знает. Несовершенен мир, воюют свет и тьма, и бьются на мечах проклятия с молитвой, и гибнут в битве сей те, кто с огнем в очах, и я своих друзей теряю в этой битве. Придет и мой черед, я обнимусь землей, но дух мой устоит пред вражеским напором. Пусть буду я убит, но не нарушу строй, из поля многих битв уйду, но не с позором. Умирать, погоди. Первый раз я родился на свой день рождения. Второй раз пробудился от раны в груди, когда пуля коснулась меня на мгновение, но мой ангел сказал: умирать, погоди. Третий раз я вернулся, отвергнутый адом. когда преданный другом попал под кинжал. Он стоял и смотрел, как сраженный я падал. Пыль стряхнул с пиджака, когда я умирал. Мы рождаемся, чтобы умирать и рождаться. Ходим Богом хранимые в трудные дни. Мы приходим на свет, чтобы любить и сражаться, и хранить в своем сердце милосердие огни. Все, ухожу. Все, ухожу от пересудов, клеветы, отгорожусь высоким я забором, и пусть разрушатся к душе моей мосты, но не хочу быть яблоком раздора. Все, ухожу, исчезну с ваших глаз, чтобы не дразнить своим стремлением к свету. Самолюбуйтесь пустотой высоких фраз, в которых света солнечного нету. Все, ухожу. Зачем мне этот мир, в котором тьма свой суд вершит надменно? Пусть без меня начнется этот пир, в котором слопает вас гонор непременно. Добро никогда не просит, сделай меня. Добро никогда не кричит, я добро, и свет не попросит, дай мне огня, и Бог не попросит даров. Чтобы верить, не нужно узреть чудеса, для пророчества вовсе не нужно очков. Чтобы слышать, совсем не нужны голоса, для неволи по жизни не нужно оков. Если ж свят ты, не надо кричать на весь мир, что ты стал просветленным, святым. Для того, чтобы коснуться божественных врат, нужно просто избавиться от суеты. Мистерия любви. Гитарный перебор в вечерней тишине, негромких голосов размытый шелест, два силуэта еле видимых в окне, и мне взлететь над миром захотелось. Два силуэта еле видимых в окне, и мне взлететь над миром захотелось. В такую ночь нельзя телесным быть, и к озарению нужно быть готовым, о распрях и невзгодах позабыть, и душу не тревожить словом, о распрях и невзгодах позабыть, и душу не тревожить словом. Пусть снова музыка в сердцах звучит, гитарные аккорды строятся, пусть той чарующей ночи мистерия любви откроется, пусть той чарующей ночи мистерия любви откроется. Гитарный перебор в вечерней тишине и двух сердец мистерия в окне. Что за невидаль ангел? Что за невидаль ангел, черный ли, белый, цветной ли, неважно, в каком он ранге, главное, что с любовью. И шелестом крыл убаюканы, спасаемы и вдохновляемы, живем, восторгаемся, любимы, во сне над землей витаем мы. Живем не всегда мы праведно, в потемках плутаем порою, но ангелы кружат стаями, не зная ни сна, ни покоя. И шелестом крыл убаюканы, спасаемы и вдохновляемы, живем, восторгаемся, любимы, во сне над землей витаем мы. И пусть иногда поруганы, хранят нас неосязаемо, бесплотно миреют духами, крыльями осеняют нас, и шелестом крыл убаюканы, спасаемы и вдохновляемы, живем, восторгаемся, любим и во сне над землей витаем мы. Что за невидаль ангел? Черный ли, белый, цветной ли, неважно, в каком он ранге, главное, что с любовью. Высокий суд. Высокий суд, прошу меня простить, что не сумел я уберечь любовь. Она меня терзает вновь и вновь, но не могу ее я возвратить. Высокий суд, наполни разум мой терпением безмерным до краев, и пусть оно распнет меня без слов и выставит распяленным на зной. Высокий суд, я кару заслужил не потому, что нес часами бред или нарушал какой-нибудь завет, а потому, что потерял любовь и жил. Снова я шагаю в пустоту и лечу навстречу неизвестности. миг и взвоет хохотом окрестности. Но сегодня я не упаду. Да, сегодня в кровь сорву ладони я, но схвачусь за лезвие перил. Боже, дай мне удержаться сил, говорю совсем не для иронии. Хоть все это вижу я во сне, сон тот вырван из былой реальности, где судьба грозила мне летальностью. Выжил я и снова на коне. Сибирь. Тайга и тундра, суровый край. Нефть, золото и газ, живи, не умирай. Но также Аймякон, Анадырь, Колыма и до костей промерзшая зима. Скрипя зубами из последних жил, здесь кто-то жизнь паскудную прожил. Старался, матерел, крепился, но, не сдержавшись, все же спился. Я знаю, здесь не каждого сломило, кому-то даже очень подфартило. Но для меня здесь вечно плачет вьюга, отсюда небеса забрали друга. Сибирь, могучая, трагичная страна, здесь позабытые погосты, имена, немой укор от ненавистных зон и колокольный, упокойный звон. Реквием любви. Звенят в тоске колокола, иконы пламенем объяты. Ты в одиночество ушла, когда я песни пел закату. Ты в одиночестве своем, как я, потерянный в тумане, и знает опустевший дом, что свет любви уже не с нами. Мой челн, без ветрей плыви, мне танец чувств уже не нужен. Исполнен реквием любви, и на кресте распяты души. Пусть скрытый сеткою дождя кудрявый клен беззвучно плачет, и в одиночество уйдя, погасишь пыл сердец горячих. Бывает, боль заставляет скрипеть зубами, только знаю, что это не навсегда, и шепчу я прокушенными губами: все пройдет, дорогая, ерунда. Я ночами кричу, просыпаясь от боли, и приходится с зуба в подушку убивать. Знаю точно, нельзя в этот миг мне позволить над собой от боли контроль потерять. И гораздо противнее боли той память, от нее не укроешься в плед с головой. Мы любовь задушили своими руками, с толку сбитой подлой людской молвой. Игнорируешь меня, дорогая? Что ж, не буду я брызгать слюной. Пусть разлука меня напрягает, я вальяжно пройду стороной. Примирюсь с непомерной потерей, свое сердце разбив на куски, душу ангелу смерти доверю, и умру без тебя от тоски. Скажешь, в чем же мое примирение? Все мои откровения просты, нами вертит само провидение, остальное все только мечты. Играет жизнь на нервах у меня, и без этого ни ночи нет, ни дня. Бьет жизнь меня по голове ключом, но радуюсь, что бьет не кирпичом, хотя не вижу разницы большой, коль мне ходить с разбитой головой. Да, жизнь еще какой игрок, она нам предлагает 100 дорог, и половина просто в никуда, ну а другая та еще беда. Так что подумайте, возможно, выход в том, идти по бездорожью под дождем. Год. Мир безлик. Мир безлик, я всего лишь его пленник. Только миг, буду здесь я одно мгновение, но мгновение любви, но мгновение веры, и, конечно, увы, надежда без меры. Без надежды нельзя, без надежды собьешься, а без веры любви ошибешься. Поутру я приду к тебе, и душой прильну к изголовью, и в твоей непокорной судьбе буду верой твоей и любовью. Прозвеневшей струной в тиши, я скользну по лицу слезою, буду светом твоей души, и тебе мир любви открою. Мир безлик, люди в нем без любви, как тени, словно вскрик, озарит мир любви мгновенье, но мгновение любви, но мгновение веры, и, конечно, увы, надежда без меры. Без надежды нельзя, без надежды собьешься, а без веры любви ошибешься. Поутру я приду к тебе и душою прильну к изголовью, и в твоей непокорной судьбе буду верой твоей и любовью. Прозвеневшей струной в тиши, я скользну по лицу слезою, буду светом твоей души и тебе мир в любви открою. Велогонка. Мчусь на велике я по шоссе, пелетон стреляет мне вдогонку. Кто-то вдруг повис на колесе и теснит меня чуть-чуть в сторонку. А я и так, и эдак не сдаюсь, только сил уже не остается. И на плечи навалился груз, мой соперник весело смеется. О победах он и не мечтал, выполнял другую установку. Он меня сегодня удержал, проявив изрядную сноровку. А его партнер рванул вперед, и ему удача улыбнется, если только он, наоборот, сам на трассе вдруг не навернется. Мячик. Мячик по полю гоняют 22 здоровых лба. То по центру, то по краю мчит за мячиком гурьба. Кто-то взял вдруг и слукавил, и свалился, как мешок, и за нарушение правил засвистел судья свисток. А болельщики не рады, всколыхнулись, загудели, всю судейскую бригаду вдруг на мыло захотели. По мячу игрок бьет смачно, кто-то подправляет с лета, но все кончилось удачно, мячик не попал в ворота. И опять, как между прочим, парни бегают по полю, ну а мы себе морочим головы, блин, тем футболом. Онлайн. В этом призрачном мире, где обман не обман, мы с тобой закрутили виртуальный роман. Разум мой помутило, и теперь так и знай. Я люблю тебя, милая, онлайн. Как дурак я признался в любви незначай, но дала от меня ты в офлайн стрекача. Дни сижу напролет я по клаве стуча, а в ответ тишина, отвеча-ча-ча-чай. Просто так, пустота. Спит в офлайне твой ник. Перестал обновляться электронный дневник. Мейлер Дэймон ворчит, что закрыт твой имейл. Твой профиль укрылся в офлайн. Сверлит монитор недоверчивый взгляд. Аська безмолвно молчит и приват. Затих и болтливый некогда скайп. Куда ж ты пропала? В офлайн? На онлайн. Костяшками пальцев по клаве стучу, со скрытой надеждой послание строчу. Но все без ответа. Родная, прощай. Ушла от меня ты в офлайн. На онлайн. Две тысячи пятнадцатый год. Случилось. Миг, и не стало тайны. Остался осадок. Но, Боже, как сладок был этот миг, в котором мы были едины. Был этот миг и минул, и никогда не вернется. Не ропщу, не плачу. Одиночество. Две тысячи шестнадцатый год. Я поднимаю паруса. Я поднимаю паруса, чтоб плыть, куда глядят глаза. И что мне ветер, что мне шторм, девятый вал мне нипочем. И если трюм зальет вода, меня спасет моя звезда, меня спасет моя звезда. Не сбалован я судьбой, но не сдаюсь, рвусь я в бой. Махнув рукой, развею мрак, и пусть дрожит заклятый враг. А если в сердце острый нож, меня так просто не возьмешь, меня так просто не возьмешь. Я подниму бокал за тех, кто не допел, за тех, кто подустал, кто выжить не успел. За тех еще спою, кто сломлен и поник, за тех, кого в бою сразил вдруг вражий штык. Я поднимаю паруса, чтоб плыть душою в небеса. Я над землею воспарю, чтоб с ангелом встречать зарю. И пусть закончится мой путь, но не сейчас, когда-нибудь. Но не сейчас, когда-нибудь. 2017 год. перед ней на коленях стою я, как перед иконой. Сам с собою я бьюсь и воюю, и бью ей поклоны. С вожделением смотрю на нее, так и выпил ее бы до дна. Но стоит над душой ее мое, как заноза со скалкой жена. Ни за что, ни про что, просто так может врезать жена по затылку. Просто зверь мне она, просто враг, не дает опорожнить бутылку. И в заключение. Просыпаться в лугах мне нравится, утопать в копнах скошенных трав. Ах, Россия, моя красавица, по душе мне твой певчий нрав. Велика ты душою праведной, широка ты своей добротой. Пусть поругана и ограблена, но прекрасна своей красотой. Ты в душе моей будешь славиться, я горжусь тобой вновь и вновь. Ах, Россия, моя красавица, безгранична к тебе любовь!